развиваться с головокружительной быстротой. Великая война приобщила людей с той и другой стороны к космическим полетам и сделала почти разобщенные прежде доминионы галактики тесно зависимыми друг от друга. Границы коммерции стремительно расширялись, достигая самых отдаленных концов галактической спирали и выходя за ее пределы. Скорость передвижения стала приобретать первостепенное значение. Покорить пространство путем наилучшего сочетания трех факторов – новых генераторов, гиперскоростных двигателей и конфигурации корпуса – вот что стояло во главе угла. Создание самого быстрого во Вселенной корабля стало манией, охватившей все лучшие технические умы. Правительства крупнейших держав галактики субсидировали эти разработки, и государственные должностные лица стремились прославить свою нацию и лично себя. Новые звездолеты, создаваемые на базе старых боевых кораблей, перемещались со скоростью примерно в 40 тысяч раз, превышающей скорость света. К ним относится, например, Шеррингтон М6Б, на котором лейтенант-командор имперского флота Тобиас Молдинг достиг скорости 112 м. Битва за скорость велась большей частью в лабораториях крупных компаний, но то, что выходило из рук конструкторов, должно было пройти еще испытание в космосе. Для этого устраивались состязания. Самые престижные из них – гонки на Кубок Митчелла. Мало что предлагали победителю в части вознаграждения, и очень немногие машины имели право участвовать в них. Однако именно эти машины расширили впоследствии границы галактической цивилизации. Митчелл, сын родарианского промышленника, полагал, что современные звездолеты – ключ к межгалактической торговле, а стало быть, и к цивилизации как таковой. Хороший звездолет, по его мнению, должен был не только развивать гиперсветовую скорость, но и садиться на поверхности любых планет, а также взлетать с них. Для поощрения подобных разработок Митчелл и учредил свои ежегодные гонки для частных звездоходных обществ. Участник, завоевавший кубок 3 раза подряд, становился его постоянным обладателем. Очередные гонки устраивались победителем прошлого года. Но несмотря на желание Митчелла ограничить состязание частными рамками, в гонках постоянно участвовали военные и государственные пилоты. Галактический альманах. Глава 1. Конечная остановка. «Растреклятая вселенная, Передги! Генераторы вырубились! Я не могу удержать корабль на курсе! Включи их сию же минуту!» «Не выйдет, мистер Брим! Приборы показывают, плазмопровод полетел!» «Тогда объявляй тревогу, Спаркс! Похоже, мы уже входим!» «Пэм, уложи народ в салоне!» Пока Хэмлиш лихорадочно передавал сообщение о бедствии в открытом космосе, Вилф Анзер Брим в одиночку сражался со старым кораблем. Яна Торгисон повалилась на пульт второго пилота, не подавая признаков жизни. От нее разило дешевой выпивкой. «Моррис!» — прорычал Брим в мерцающий дисплей. «Надо освобождаться от груза!» «Говорил же я, что у нас не хватает людей для рейса!» — пробурчал Моррис. «Еще до старта, — говорил». Брим скрипнул зубами. Людей едва хватило, чтобы укомплектовать мостик Джеймстауна. Что уж говорить о трюме. «Я понимаю, однако сделай все, что можешь. Чем больше ты вытянешь, тем больше шансов, что мы переживем эту посадку». «Это меняет дело, мистер Брим», — ответствовал Моррис и исчез с экрана точно серый призрак. Одетый в коричневую гражданскую форму капитана, сильно поношенный реликт какой-то давно почившей звездной линии, 37-летний Брим покачал головой. Удивляться нечему. Моррис никогда не служил во флоте, всю жизнь на гражданке. В передних гиперэкранах эти кристаллические пленки показывали нормальную картину космоса даже при световой скорости, появились первые языки пламени, вылетающие из выступов на корпусе. Они входят в атмосферу, а гравигенераторы отказали. Все, что у них осталось, это маневровый двигатель. Немного, но кое-какой запас все-таки дает. Брим, как всякий хороший пилот, всегда имел про запас пару фокусов, на случай, если Вуд что-то выкинет. Корабль внезапно содрогнулся. «Выбросили поддон с бронепрокатными машинами», — доложил с экрана Моррис, облаченный теперь в ярко-оранжевый скафандр. «Молодцы, ребята», — сквозь зубы пробурчал Брим. Эти машины стоили куда больше, чем весь их старый город Джеймстаун. К счастью, предусмотрительные отправители застраховали груз перед стартом. Разнесчастная Starfleet Enterprise и за миллион стандартных лет не выплатила бы такой куш. Но без груза не было бы и гонорара, а компания, видит вселенная, нуждается в каждой заработанной кредитке. Брим с досадой проводил взглядом выброшенный груз. Оно, конечно, обидно, зато корабль, кажется, падает теперь не так быстро. «Последний вездеход ушел за борт», — доложил Моррис. «Все, в трюме пусто». «Хорошо, Моррис», — кивнул Брим. Но ничего хорошего в этом не было. Даже если он посадит старый звездолет, никого не угробив, что еще весьма сомнительно, у Starfleet Enterprise дела все равно плохи. Джеймстаун — ее последний корабль. «Порт высылает нам навстречу спасательный буксир», — сообщил Хэмлиш. Его бежевая форма была куда новее, чем у Брима, хотя и начинала свою жизнь на другом корабле. «Я дал им наши посадочные координаты, на случай, если мы туда попадем». Брим угрюмо фыркнул про себя. «Попадем, как не попасть. С одним маневровым двигателем никуда больше не попадешь». «Выпусти-ка внешние радиаторы, Яна», — рассеянно распорядился он, занятый показаниями приборов. Потом раздраженно потряс головой, дотянулся до пульта своей седовласой напарницы и сам выполнил собственное указание. Старый Джеймстаун затрясся, когда от его торпед О-образного корпуса отделились две длинные заостренные панели. Даже при слабом намеке на атмосферу это производило устрашающий эффект. «Что вы, собственно, собираетесь охлаждать, Брим?» — хмыкнул Перетти. Он один из всего экипажа носил новую, с иголочки форму Starfleet Enterprise. Как видно, Перетти имел доступ ко всему, что еще могла обеспечить дышащая на ладан компания. «Это крылья», — буркнул сквозь зубы Брим, сосредоточившись на приборной панели. «Одна ошибка, и им конец». «Крылья?» «Угу, крылья», — машинально подтвердил Брим. На флоте он одно время, как главный пилот, обязан был обучать младших офицеров. «Ты, как видно, недолго летаешь на этих старых лоханях». «При чем тут это?» — проворчал Перетти, натягивая китель на свое внушительное брюшко. «Да, в общем-то, ни при чем», — ответил Брим сквозь грохот стратосферных помех, сотрясавших старый корпус. «Но если бы ты полетал хоть немного на старых лоханях, то знал бы, что радиаторы у них сделаны в виде крыльев, для пущей безопасности, возможно, как раз для таких вот ситуаций». «Пассажиры уложены», — сообщил женский голос по интеркому. Экран, связывавший мостик с салоном, уже месяц как не работал. «Хорошо», — ответил Брим, представив себе лицо Памелы Хейл, старшей стюардессы. На войне она служила первым офицером космического крейсера и была лет на 10 старше Брима, оставаясь при этом умопомрачительно красивой. «Ложись сама, да пристегнись покрепче, где-нибудь около кормовой переборки. Когда мы плюхнемся, внутренняя гравитация долго не продержится». «То-то мне послышалось, что генераторы вырубились», — сказала Памела. «Разве Перетти не может их запустить?» «Им кранты», — апатично пояснил Перетти. «Как и нам, вероятно». «Нет проблем», — беззаботно бросила Пэм. «Масса моих добрых знакомых давно уже умерли». Брим улыбнулся. «Хейл — храбрая девчонка. Наверное, насмотрелась во время войны такого, что ее уже ничто не пугает». «Если маневровый движок продержится», — сказал он, надеясь, что говорит уверенно. «Я посажу это корыто». Он снова взглянул на гиперэкраны и покачал головой. Он не видел даже, куда собирается садиться. «Тогда не буду тебе мешать», — все так же бодро сказала Хейл. «Подумают еще, что я пристаю к капитану в служебное время». «Иди ложись, я скоро», — фыркнул Брим. «Такие, как она, даже грозу могут утихомирить». «Интересно, как это ее занесло в такую горе-контору, как Starfleet? Тут, наверное, целая история». Снаружи атмосферное пламя охватило весь корпус, и большие заостренные радиаторы походили на пылающие паруса. Грохот встречных потоков сотрясал старый корабль, как огонь разлагателей. «Прошли около 15 тысяч иралов», — доложил Хэмлиш, глядя через плечо бесчувственный Торгисон. «Спасибо, Спаркс. Такая помощь мне теперь нужнее, чем услуги радиста». «Тогда я поменяюсь с ней», — проворчал Хэмлиш, оттаскивая Торгисон на ближайшее свободное кресло. На ней был ни на что уже не похожий зеленый комбинезон, а подошвы, как успел заметить Брим, протерлись до дыр. Маленький радист сел за пульт второго пилота и застенчивой улыбкой поправил очки. «Вам придется объяснить мне, что делать». «Для начала говори мне высоту каждую пару тысяч иралов. Мой альтиметр утром вышел из строя». 12 тысяч», — сообщил Хэмлиш. «Вроде чуть помедленнее идем, да?» Индикатор показывает, что да. «Так лучше, но все-таки жуть как быстро». «Задрай трюмы, мистер Моррис», — приказал Брим по интеркому. «Уже задраены, мистер Брим», — спокойно ответил Моррис. Брим позавидовал его скафандру. При аварийной посадке такой очень даже пригодится. Но пассажирам скафандра не выдают, стало быть, и экипажу они не полагаются. 10 000 иралов! И зажглась предпосадочная панель, мистер Брим, доложил Хэмлиш. Понял, читай по очереди все, что там появляется. Есть, мистер Брим, посадочные ремни? Пристегнуты, Брим напряг мышцы, кто знает, выдержит ли это сбрую после стольких-то лет. Плавучие камеры! Брим посмотрел на аварийный участок панели рядом с альтиметром. 3 зеленых огонька. Старая калоша всерьез полагает, что способна удержаться на плаву. «Готовы! 8 000 иралов!» «Понял!» Удар становился все неизбежнее. Брим содрогнулся. «Нагрузка на маневровый двигатель?» «Нагрузка в норме!» «Автопилот?» «Отключен!» Не доставало еще в таких обстоятельствах полагаться на столетней давности автоматику. «Аварийный маяк?» «Он зажжется, когда ты нажмешь зеленую кнопку под своим передним гиперэкраном». «Есть, нажал». 6 000 иралов. На панели больше ничего не загорается, мистер Брим». «Хорошо, оставайся там. Своей подготовкой я займусь сам». Они нырнули в облака, и дождь заволок паром горящие гиперэкраны. Старый корабль трясся и скрипел в густеющем мраке. Пар сделался таким плотным, что их передний позиционный огонь излучал призрачно-белое сияние, а вращающийся маяк сверкал зеленым, точно ведущий стрельбу разлагатель. «Тормоза?» — спросил Брим. 5 огоньков на панели номер 2. Горят, все 5». «Хорошо, Хэмлиш. Пэм, как ты там, пристегнулась?» «Угу, Вилф, спиной к переборке». «Как пассажиры?» «В безопасности, насколько это возможно». «Тогда пожелай мне удачи». «От всей души желаю, миленький». 3 000 иралов. Миг спустя они вошли в снегопад над покрытым белыми барашками морем. Брим глянул на свинцовые гребни внизу, и гиперэкраны тут же затянулись льдом. Он включил подогрев, и без изморози ясно, как холодно там внизу. Прозвучал предупреждающий гудок, и Хэмлиш доложил. 1 000 иралов. «Спасибо. Воздушная скорость». Брим неуклюже разворачивал корабль против ветра, наискосок движению волн. Они казались ему больше боевых кораблей. «Воздушная скорость 1,63», — с визгливыми нотками в голосе ответил Хэмлиш. Брим мысленно усмехнулся. Ни одного его пугает вид, открывшийся за передними гиперэкранами. Всего несколько сотен иралов отделяло их теперь от бушующих валов. «Готовьтесь», — предупредил он. «Идем на посадку». Набирайте высоту!» — заверещала тревожная сигнализация. Брим выключил ее, Ухарски накренил левое крыло и слегка опустил нос. Скорость — это подъем, а ему скоро понадобится весь запас высоты. Надо как-то ухитриться посадить корабль на идущую вверх поверхность волны, двигаясь при этом в противоположном направлении. Полосы кружевной пены помечали волны, идущие параллельно его курсу. Порыв ветра снова сбил Джеймстаун на правый борт, и корабль стал сползать в бок. Брим, стиснув зубы, опустил левый радиатор чуть ниже. Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем корабль снова выровнялся, но теперь не больше 30 иралов отделяло его днище от воды. Брим осторожно приподнял нос, замедлив полет. Теперь главное — рассчитать время. Один промах, и они все погибли. Старый звездолет трясся, крылья притормаживали его. Но Брим удерживал его в воздухе на режиме «полный вперед». Прежде чем следующий гребень прошел под брюхом, Брим резко задрал нос, и волна плеснула в корму, залив гиперэкраны пеной. Еще доли секунды, и Джеймстаун плюхнулся на склон волны, подняв ввысь 2 фонтана зеленой воды и снова взмыл в воздух. Брим приподнял нос корабля, оберегая его от следующего удара, и вдруг застыл, заметив краем глаза, что с ведущей плоскости левого крыла свисает крышка большого открытого люка. Видно, оторвалась при столкновении с волной и теперь черпала воду, поднимая облачка тумана. Не успел Брим ничего поделать, как крышка отвалилась, вызвав целый стол брызг и конец крыла, угрожающий клюнул вниз. В отчаянии Брим переложил руль на правый борт, но было уже поздно. Конец крыла зарылся в воду и корабль закрутило. Заглушив маневровый двигатель, Брим попытался отойти назад по курсу, и это ему почти удалось, но только почти. Когда корабль столкнулся со следующей волной, нос все еще был опущен. От удара внутренняя гравитация выключилась, и Джеймстаун уложила на правый борт. Незакрепленные предметы покатились по мостику, с нижних палуб раздались крики, и Брим стукнулся лицом о приборную доску. Правые гиперэкраны треснули, искря высоковольтными разрядами, зеленая вода хлынула на мостик. Брим, отплевываясь и кашляя, освободился от ремней и высунул голову из воды. Включились аварийные помпы, но волны продолжали бесчинствовать. Потом вода перестала литься внутрь. Старый корабль задрал нос вверх, постоял так несколько жутких кликов и рухнул обратно, взметнув столб брызг. Еще несколько мгновений, и он остановился, став параллельно волнам. Так или иначе, они совершили посадку. Пока Хэмлиш вызывал все отсеки, проверяя, кто остался в живых, Брим отключил то, что еще нуждалось в отключении, высунулся из бокового окна и с грустью оглядел Джеймстаун. Обшивка во многих местах сморщилась, точно помятая бумага. Очевидно, корпус дал течь, и не одну. Он, Брим, сделал для старика все, что мог, но этого оказалось недостаточно. Из падающего снега материализовался буксир и начал чалиться. Брим только головой покачал. Ясно, что для старого Джеймстауна это конечная остановка, да и для Starfleet Enterprise, скорее всего, тоже. Он вздохнул и стиснул зубы. Очень похоже на то, что для Вилфа Анзера Брима это тоже конечная станция, по крайней мере, в финансовом отношении. Когда буксир потащил их в гавань, Брим осторожно выбрался наверх, на покореженную рубку Джеймстауна. Два ярко-зеленых тросовых луча тянулись с оптических тумб кургузова горбатого спасательного суденышка к носу разбитого корабля, но на последней сотне клинетов они скрылись в густом тумане, который опустился на море, когда шторм утих. Не стало ни неба, ни горизонта, только туман, холодный и мокрый. Свинцовые валы катились, длинные и медленные, насыщенные мелкими льдинками. Тяжело припадая на левый борт, Джеймстаун неохотно тащился по вязкой воде, расталкивая ледяную кашу, которая окатывала его изувеченные бока и смыкалась сзади со звуком, похожим на тихий издевательский смех. С кормы Брим видел весь корпус, собравшийся в гармошку сегмент, отказавший генераторной камеры, открытые люки, приземистую башню КППАА связи и пенные струи, бьющие из помп. Снова пошел снег. Белые хлопья кружились вокруг его лица, как мошкара вокруг лампы Карлсона. Брим поежился. Его старая вытертая форма больше не грела, а прореха пониже ворота пропускала влагу. Но лучше уж мерзнуть здесь, чем бесцельно торчать на мостике. С выбитыми гиперэкранами там не намного теплее, чем здесь. А помятая, залитая водой аппаратура только напомнит ему о собственной судьбе за последние 2 года. Как-то трудно поверить, что с ним стряслось такое, даже и теперь. Не прошло и 2 месяца с назначения Брима, тогда лейтенанта имперского флота, на его новый корабль «Громовой», как император Неграл Трианский, глава Лиги Темных Звезд, внезапно запросил перемирие. Война окончилась ровно через 3 стандартные недели. Негрова сослали на отдаленную планетку Портоферию, вращающуюся около газового гиганта в малонаселенном 91-м секторе галактики. Во время последовавшей за этим мирной эйфории Громовой был признан лишним и отправлен на слом, став одной из первых жертв КМГС – Конгресса Межгалактического Согласия. Эта бурно развивающаяся организация скоро проникла и в имперское правительство, и в адмиралтейство, в то время как военно-патриотический пыл стал выходить из моды. Карьера Брима вскоре разделила участь его корабля. После 6 недель бездействия на морозном Гиммас-Хевдоне, где помещалась флотская база, его вызвали в большую штабную аудиторию, битком набитую такими же сиротами, и уволили в запас, вручив месячное довольствие, билет в любую точку империи и грамоту, хоть в рамку вставляй, от Грейфина IV, великого галактического императора, принца звездного скопления Регио, законного хранителя небес. «Мы хотим лично поблагодарить вас», — значилось в грамоте, — «за вашу безупречную службу». Брим с отвращением выкинул эту писульку, считая ее откровенной подделкой. Он получил свой крест из рук самого императора, и на том указе подпись была настоящая. Теперь Бриму казалось, что это было в другой жизни. После, вместе с полчищами других уволенных в запас синих курток, он вернулся на Авалон, столицу империи. Захотел он даже возвратиться на родную Карискрию, чего отнюдь не желал. От его прежней жизни там ничего не осталось. После Академии космогации и службы во флоте даже призрак грядущей бедности не мог заставить Брима обратить взор назад, к этому нищему захолустью. Но в дорогом Авалоне, столице половины галактики, его скудные сбережения таяли очень быстро. Туман сгустился, и Брим моргал, ничего не видя. Этот рейс уж точно не принесет ему дохода. Груз выброшен, корабль разбит. Утешительно, конечно, что никто не погиб, особенно пассажиры, эти бедолаги. Они явно стоят на самых нижних ступенях имперской лестницы. Starfleet Enterprise может привлечь клиента разве что дешевизной. Не от хорошей жизни люди решаются пуститься в путь на таком старом корыте, как Джеймстаун. На все идут, лишь бы попасть в Авалон. Брим посмеялся приступу цинического сочувствия. Скоро они, как и он, поймут, что сменяли свое далекое шило на весьма скользкое мыло. Туман на миг разошелся, открыв угрюмый лес портальных кранов, большей частью бездействующих. Когда огромный порт перешел на мирный образ жизни, многим транспортным компаниям пришлось закрыть часть своих пирсов. Да, не такой воображал себе Брим послевоенную жизнь. Но тогда он был еще идеалистом и полагал, что вернувшиеся с войны ветераны будут пользоваться уважением и даже признательностью. Не тут-то было. КМГС ополчился против всего, хотя бы отдаленно связанного с войной. Вместо того, чтобы стать гордостью империи, Брим внезапно оказался участником ее позора. «Война окончена», — говорилось кругом, «и чем скорее люди забудут о ней, тем лучше». Из тумана возникла Пэм Хейл, ловко ступая по мокрой броне в сапожках на высоких каблуках, и уселась рядом с ним. Длинный до пят плащ с капюшоном скрывал ее всю, кроме лица. В тумане смутно рисовались ее мягкие черты. Подбородок с ямочкой, пухлые губы, высокие скулы, вздернутый нос и огромные голубые глаза с сеточкой мелких морщинок в уголках. «Не слишком радостное зрелище», — сказала она, кивая на пустые доки и неподвижные краны. «Уйма народу осталось без работы из-за этого мира». «Угу. Теперь, когда в людей никто не целит из разлагателей, наплевать всем и на флот, и на синих курток». «Это верно. Правда, Адмиралтейство еще сохраняет кое-какие корабли с экипажами соответствующего происхождения. Ради престижа, как говорится». Брим кивнул. «Так уж видно устроено во Вселенной. Как ни крути, привилегии всегда остаются за богатыми. Каждый корискриец это знает и готов фаталистически с этим смириться. Это не означает, что такой порядок им по душе. Одно время Брим надеялся, что все еще может измениться, но надежды эти были недолговечные. В итоге ему теперь даже легче, чем многим его товарищам по флоту. Он был никто и опять стал никем. Только Марго делает его жизнь по-настоящему трудной. Он нащупал подаренное ею кольцо, висящее на цепочке вокруг шеи. Нынешнее жалкое состояние ненавистно ему только из-за нее». «Что ты будешь делать дальше?» — спросила Пэм, нарушив его раздумья. «Сомневаюсь, что Иверсон сможет продолжать, раз у него больше не осталось судов». «Я тоже сомневаюсь», — угрюмо фыркнул Брим. «Что толку притворяться? Их маленькая компания давно уже на грани банкротства. Потому-то его и взяли на работу. Кто бы еще согласился летать за такие деньги?» «Может, займусь чем-нибудь другим?» — пробормотал он. «Да ну, а что ты умеешь?» «Ведь это не единственная летная компания во Вселенной». Брим изо всех сил напускал на себя уверенность. «Кто знает, может, я еще когда-нибудь приму участие в гонках на Кубок Митчелла?» «Нет, правда?» — преувеличенно почтительно воскликнула Хейл. «Я думала, имперское звездное общество — это только для богатых и знаменитых. Может, я о тебе чего-то не знаю, Вилф?» «Где там?» — невольно усмехнулся Брим. «Тайн у меня никаких. Ни славы, ни денег. Значит, гонки будущего года на Азурне мне, скорее всего, не светят». «Я и сам толком не знаю, что буду делать дальше. Но что-нибудь добуду». Одна мысль резанула его как ножом. «Как сможет он продолжать свой роман с принцессой крови, Марго Эффервик, если будет жить в трущобах и вкалывать, как простой работяга? Он скрипнул зубами. Эта сторона его стремительной финансовой деградации пугала его больше всего остального. Впрочем, это теперь, наверное, не столь уж важно. Многочисленные обязанности Марго почти не оставляют ей времени, чтобы бывать с ним. Брим отогнал тревожную мысль. «Ну а ты, Пэм, у тебя какие планы?» «Такие же, как у всех, Вилф. Авось что-нибудь да подвернется. Так всегда бывает». Она устремила взгляд в туман. «Что-нибудь да подвернется». Брим понимал, что она уверена в этом не больше, чем он. Буксир, наконец, втащил город Джеймстаун в грязный затон, примыкающий к корабельному кладбищу. Пока Брим сидел за пилотским пультом и дул на руки, чтобы согреть их, звездолет поставили на подводные грави-понтоны и подняли на стандартную стоячую высоту 25 иралов. После этого тяжелые краны втянули разбитый корпус в убогий грави-бассейн, приткнув его к заржавленным, заляпанным ярко-оранжевыми пятнами антикоррозийной краски мосткам. «Это вам не королевский пирс на озере Мерсин», — мрачно заметил Перетти. «Тут все-таки лучше, чем на дне Приндергасской бухты», — возразил Хэмлиш. «Пожалуй», — согласился Брим, больше, однако, склоняясь к мнению Перетти. Служа во флоте, он всегда приземлялся на озере поближе к городу, а не в унылом, растянутом торговом порту в сотнях клинетов к югу. Он взглянул на мостки, стремящиеся соединиться с открытым главным люком Джеймстауна. Первый, кто там показался, был Джей Трокмартон П. Иверсон, владелец и генеральный директор Starfleet Enterprise. Он шел против течения, расталкивая мощный поток пассажиров, которым не терпелось расстаться с кораблем как можно скорее. Когда Иверсон в своем сером засальном костюме с потертыми обшлагами и в ободранных ботинках ступил, наконец, на мостик, вид у него был такой, будто ему между глаз угодил метеор. Из-за пухлых розовых щек и маленьких близоруких глазок он походил скорее на бухгалтера, чем на космического судовладельца. «Я слышал, что у вас, никто не погиб», — сказал он, нерешительно поглядывая по сторонам. «Никто», — заверил Брим. «Три или четыре сиденья оторвались, но серьезно никто не пострадал, кроме самого Джеймстауна». Брим потупился, глядя на свои башмаки. «Похоже, старику конец». «Да уж», — нервно откашлялся Иверсон, глядя на искореженные палубы. «Судя по виду обшивки, похоже, конец». «Я сожалею», — неуклюже выговорил Брим. Других слов как-то не нашлось. Иверсон, опустив глаза, потер затылок. «Это не ваша вина, Брим. Всем было ясно, что генераторы откажут не сегодня-завтра. Мы, конечно, надеялись, что он протянет еще один рейс, чтобы оплатить тот же ремонт. Надо было, наверное, предупредить вас». Брим почувствовал, что закипает. «Так вы знали, что плазмопровод неисправен?» — рявкнул он, ступив вперед. «И тем не менее позволили мне взять всех этих людей на борт, чтобы лететь в гиперпространство?» «Ну», — попятился Иверсон, — «не то чтобы точно знали». Брим зажмурился и перевел дух. «Что толку? Так или иначе, все кончено, и никто серьезно не пострадал, по крайней мере физически. Иверсон все равно не поймет. Щитоводы смотрят на вещи не так, как пилоты. Да и что с них возьмешь?» После долгого молчания он разжал кулаки. «Ладно, мистер Иверсон, заплатите нам, и мы в расчете». Иверсон нервно ущипнул себя за руку. «Да-да, об этом я, собственно, и хотел с вами поговорить». «У вас ведь есть чем заплатить нам, правда?» — прищурился Брим. «Ну, пока, собственно, не совсем, но...» «Ничего», — перебил чей-то бас с кормового трапа. «У мистера Иверсона будут деньги, когда он продаст этот остов на слом, и еще останется, чтобы заплатить мне за буксир». В люке возник крепкий приземистый мужчина в белом блестящем комбинезоне и в сером плаще. Под черным бархатным беретом с синтетическими кружевами виднелся массивный нахмуренный лоб. Ниже следовали острый нос, усики в стрелку и холодные серые глаза профессионального убийцы. Брим узнал его сразу. Один из самых влиятельных и, соответственно, опасных портовых воротил Авалона. «Золтан Джейсвал», — поморщился Иверсон. «Я как раз собирался повидать вас». «Рад слышать, дружище Иверсон», — все так же мрачно процедил Джейсвал. «Мы давно уже поджидаем это суденышко в утиль. Старый Джеймстаун продержался без ремонта куда дольше, чем рассчитывали многие мои коллеги». Джейсвал, иронически усмехнувшись, вошел на мостик. «Они, как видно, не взяли в расчет мистера Брима, в отличие от меня. Поэтому только мой буксир и оказался наготове. Все прочие полагали, что вы отведете корабль в другой порт для ремонта, и перестали ждать, что вы обратитесь к ним за помощью. Но я...» — он приложил руку к сердцу. «Я продолжал прослушивать аварийные каналы, зная, что вы за недостатком средств будете тянуть до последнего, полагаясь все на того же мистера Брима. И, разумеется, оказался прав». «И вы ждали», — еще сильнее скривился Иверсон. «Ждали заодно со всеми стервятниками, жирующими на флоте со времен растреклятого Гаракского договора». «Думайте, что хотите, Иверсон», — насупился Джейсвелл. «Не будь меня, корабли ломали бы другие. Не вы один путаете честный бизнес с темными махинациями. Я такой же патриот, как всякий другой в Авалоне. И даже получше других, если на то пошло. На мой взгляд, вам самое место в треклятом КМГС». Джейсвелл скривил губы, едва сдерживая злость, и достал из-под плаща желтый пластиковый конверт. «К счастью, я не обязан терпеть ваши мелкие оскорбления. Зато вы обязаны оплатить вот это». «Знаю, знаю», — простонал Иверсон, явно признавая свое поражение. «Давайте свой счет». Джейсвелл с угрюмой полуулыбкой протянул ему конверт. Иверсон взглянул на пластиковый листок и с прерывистым вздохом выпятил челюсть. «А вы чертовски уверены в себе, верно? Уже включили в счет буксир, который должен доставить судно на слом?» «Могу выписать отдельный счет, если это так необходимо», — пожал плечами Джейсвелл. «Возможно, я прибегну к услугам кого-нибудь другого», — заортачился Иверсон. «Как вам будет угодно, Иверсон. Но аренда моего грави-бассейна стоит дорого, как и мой буксир, который уже ждет с работающим счетчиком, чтобы оттащить ваш корабль на слом». Иверсон сжал кулаки, вперившись в свои поношенные ботинки. «И вы уже подсчитали, полагаю, сколько будет стоить старый Джеймстаун, когда его превратят в лом?» «С точностью до кредитки», — подтвердил Джейсвелл, разглядывая свои ногти. «Я исходил из стоимости моего буксира. Суммы, которую вы выручите, как раз хватит, чтобы расплатиться с вашим экипажем, оплатить мои услуги, а остаток пойдет на премию мистеру Бриму. Имперский закон, как вам известно, требует присутствия квалифицированного пилота на каждом частном буксире». «Ублюдок», — процедил отчаявшийся Иверсон. «Я почти сожалею, что Брим не дал кораблю затонуть». «Без Брима корабль затонул бы непременно, и на вас повесили бы гибель всех пассажиров». «Можете не напоминать», — снова понурился Иверсон. «Значит, вопрос улажен? Отправим эту рухлядь на слом, пока вы еще не задолжали мне больше, чем она стоит?» Иверсон, беспомощно оглядев помещение, наконец остановил взгляд на Бриме. Перетти и Хемлиш уже укладывали свои пожитки. «Вы согласны сопроводить корабль?» «Почему бы и нет? Похоже, это последние деньги, которые я получаю со Starfleet Enterprise». «Здесь вы правы, Брим. Бедный старый Джеймстаун был моей последней картой. Негрел Трианский со всем своим флотом меня не смог доконать», — с горькой усмешкой добавил Иверсон. «А вот миротворцы из КМГС — другое дело». «Против них даже имперский флот не устоял», — подтвердила Хейл с трапа. Около нее парил небольшой чемоданчик, и она оделась для выхода. Брим шагнул к ней. «Ты, наверное, слышала, нам заплатят». Слабый аромат ее духов дразнил его обоняние. «Да, благодарение Вселенной, Хемлиш не выключил связь». «Я догадывался, что Джейсвелл устроит что-нибудь в этом роде». Брим, повинуясь импульсу, взял Пэм за руку, на удивление теплую и мягкую. «Чем еще я могу тебе помочь?» «Ты мне уже помогаешь», — улыбнулась она. «Не считая того, что я осталась жива». «Я не о том», — нахмурился Брим. «Я знаю, о чем ты, и ценю это. Но вряд ли кто-нибудь способен мне помочь, кроме меня самой». «Кроме того, мистер Брим», — подмигнула она, — «вы не меньше 2 дней провозитесь с буксировкой, а к тому времени я буду уже далеко, куда бы ни занесла меня судьба». Брим, кивнув, отпустил ее руку. Он так и знал, что она не захочет терять время. Либо он сильно заблуждался, либо за всей ее хрупкой женственностью скрывалась недюжинная стойкость. «Надеюсь, наши пути еще пересекутся, Пэм. Такие, как ты, нечасто встречаются». «Такие, как вы тоже, мистер Вилф Анзор Брим», — невесело усмехнулась она. «Может, в следующий раз нам больше повезет?» «Не берите деревянных денег, ребята», — засмеялась она, глядя мимо него. «Особенно от Джейсвелла. И каким только поганым ветром его сюда принесло». «А я бы из таких ручек даже деревянные взял», — с изысканным поклоном ответил Джейсвелл, разглядывая ее. «Разрешите подвезти вас на моем лимузине?» Хейл вскинула брови, рассматривая коренастого дельца с новым интересом. «Хорошо», — промолвила она наконец. «Разрешаю». Оглянувшись, она подмигнула удивленному Бриму и сошла по трапу, ведя чемодан на поводке. «Я подожду на сходнях, Джейсвал», — бросила она через плечо. «Не задерживайтесь». И отбыла в облаке своих духов. Мастерские Z, Джейсвал и Ке, размещавшиеся в приморском городке Кейт Инвер, угнетали своим безобразием. Городишко стоял в бухте Инвер на голом северном побережье. Его отличали деревянные бараки, плохая канализация и еще худшее покрытие улиц. Во время затяжных зим здесь было холодно, а сырость пробирала до костей. Местные жители кашляли, чихали и скупали бесполезные патентованные средства, и это в век, когда все давно уже забыли о болезнях. Сей мрачный закоулок имперской столицы не упоминался ни в одном туристическом проспекте. Из-за неблагоприятного океанского течения здесь чуть ли не круглый год стояло ненастье, и серый городской пейзаж вполне соответствовал погоде. Опустевший город Джеймстаун колыхался в прибрежных отбросах рядом с К.И.Ф., кораблем имперского флота, коварный, сравнительно новым эсминцем класса Т, и потрепанным в боях старинным фрегатом, К.И.Ф. Алмазный. Неподалеку уже сыпали искрами газовые резаки на полуразобранном острове К.И.Ф. Завоеватель, бывшего флагманом почетного вице-адмирала Якоба Стурди в исторической битве за Аталанту. Вынесшие не один шторм Дерек Краны переносили листы обшивки с корабельного скелета, бесцеремонно швыряя их на грузовые баржи, доставляющие лом на переплавку в какой-то другой угол галактики. Одноглазый горбун со скрюченными руками доставил Брима на открытом пароме в пассажирскую гавань Кейт Инвера, откуда раз в день ходил поезд на Авалон. Корискриец, дрожа на сыром ветру, еще раз оглянулся на старые боевые корабли. Везде, куда ни кинь взгляд, разбирали на куски какой-нибудь славный эсминец или крейсер. Зе, Джейсвалу и Кэ хватало работы для тех, кому безразлично, чем заниматься. Брим только зубами скрипел от горькой иронии увиденного. За 6 лет кровавой, беспощадной войны Негроутрианский со всем своим флотом не сумел добиться того, что теперь творило само имперское адмиралтейство. Не без помощи Гаракского договора, разумеется, и патриотических организаций наподобие КМГС. Брим печально покачал головой, следуя на своем грязном пароме вдоль верфи. Гаракский договор. КМГС утверждает, что он положил конец войне. Но так ли это? Правда ли, что корабли Негроотрианского тоже отправляются на слом? Брим в свое время честил врагов всякими бранными словами. Но так запросто они никогда не сдавались. Он отсчитал плату горбуну и через угрюмый причал перешел на перрон. Не он один полагает, что этот договор – простая уловка. И если так оно и есть, он на руку только Лиге, которая получила время, чтобы оправиться после неудачного штурма Аталанты на Гадор-Гелике. И пока влиятельные миротворцы из КМГС, в том числе и адмиралтейские чиновники, спешат продемонстрировать свои добрые намерения, кромсая имперский флот, не восстанавливает ли облачная Лига втайне свой? Не выжидает ли, чтобы ей поднесли господство над галактикой на серебряном блюдечке с золотой каемочкой? Брим уже совсем промерз, когда поезд вылетел из туннеля, похожий на длинную, поделенную на сегменты иглу, остановился с протяжным вздохом и завис, излучая тепло, над единственным блестящим рельсом. Зашипели открывающиеся двери. Брим, в одиночестве стоявший на грязной платформе, вошел и занял место в лишенном окон вагоне 3-го класса. Посмотрев на свой хроноиндикатор, он кивнул. Если немного повезет, он вернется к себе вовремя, чтобы получить обещанное послание от Марго. Подумав об этом, он увидел перед собой россыпь золотых локонов, вокруг прекрасного овального лица, томные голубые глаза, полные губы и лоб, который так прелестно хмурился всякий раз, как она улыбалась. Ее светлейшее высочество Марго, принцесса Эфервикского доминиона и баронесса Торонская. Не только его единственная любовь и пылкая любовница, но еще и яркая, отважная, восхитительно бесшабашная натура. Когда они с Бримом встретились на борту К.И.Ф. Непокорной, она выполняла опасное задание на одной из планет Лиги, добывая для Империи ценнейшую информацию. Но император Грейфин IV, прослышав об опасной деятельности Марго, сразу же запретил ей это. Ее династический брак с бароном Роганом Локарном, наследником Торонского трона, был слишком важен, чтобы позволить ей рисковать. Ограниченная августейшим запретом, Марго все же возглавила разведывательную организацию в Авалоне и даже умудрилась принять тайное участие в обороне Аталанты, где была серьезно ранена. Брим с невеселым чувством представил себе ее предстоящий визит. Они так редко виделись с тех пор, как он вернулся на Авалон. Не то чтобы он винил ее за это, ведь она обязана сопровождать своего мужа, куда бы он ни направлялся, а Локарн – завзятый путешественник. Пока он не стал великим герцогом, что произойдет после смерти его матери, он исполняет обязанности торонского посла с резиденцией на Авалоне. Но все это так, для проформы. Как и вся послевоенная золотая молодежь, Локарн почти все свое время посвящает развлечениям. Он посещает крупнейшие города галактики, бывает на модных курортах и в казино, общаясь с такими же богатыми и беззаботными людьми. В тех редких случаях, когда Марго и Брим урывали время для встречи, она всегда жаловалась на бессмысленную жизнь, которую вынуждена вести. Но в долгие периоды разлуки Брима все сильнее возмущал контраст между его усугубляющейся бедностью и роскошью, в которой жила она. Меньше мотоцикла спустя он уже торопливо шагал по продуваемым ветром улицам Авалона. Теперь, когда рынок труда в столь плачевном состоянии, ему нужно экономить каждую кредитку, чтобы питаться хотя бы раз в день. Переходя по надземному переходу оживленную улицу и глядя на лимузины внизу, он вспомнил время, когда сам ездил на таких, по этим самым бульварам, однажды даже в личном лимузине императора. И хотя большую часть своей жизни он провел в бедности, мимолетную роскошь, которую он вкусил во флоте, забыть было не так легко. Большая, яркая уличная галопанель показывала выпуск новостей, и Брим остановился посмотреть. Его внимание привлек силуэт звездолета. Стройный и мощный на вид, это был один из трех преобразованных истребителей, которые Имперское звездное общество намеревалось выставить на гонки Митчелла. До них, насколько помнил Брим, оставалось меньше года. «Вселенная», — подумал он, — «вот на таком бы полетать». Брим усмехнулся, вспомнив слова Пэм Хейл о богатых и знаменитых. Он, конечно, человек бедный и незаметный, но в свое время ходил в приятелях у многих членов элитного клуба, хотя сейчас они поди постыдились бы в этом признаться. Он вздохнул, поднимаясь по узкой лестнице к своей квартире. Кухонные запахи из соседских дверей напоминали ему, что последней его пищей был холодный завтрак, которым угостил его капитан буксира чуть ли не сутки назад. Однако поужинать ему сегодня не придется. Визит Марго надо почтить хорошим лагийским вином, значит, без экономии не обойтись. Он отпер облупленную дверь и вошел в свою холодную однокомнатную квартирку, где было очень мало мебели, да и не только мебели. Оказавшись в кризисном положении, он распродал почти все свое скудное имущество, включая боевые награды и редкий старинный садескийский бластер, оптимистически надеясь, что новая работа все ему возместит. Так много безработных космонавтов скиталось по улицам Авалона, и так мало кораблей еще оставалось на ходу, что работу находили только люди со связями. Квалификация на этом жестком рынке имела второстепенное значение. Для Брима же использовать связи, которые у него, несомненно, имелись, значило обратиться за помощью, чего он еще никогда не делал и делать не собирался. Сев на ящик перед престарелой ячейкой общественной сети, он запросил свою почту. На экране тут же появились послания от Николая Януарьевича Урсиса и Анастаса Алексея Бородова, зажиточных садескийских медведей, товарищей его военных лет. Они снова предлагали ему работу на транспортных судах ФСШ, Федерации Садескийских Штатов. В очередной раз заключив, что медведи не столько нуждаются в нем по-настоящему, сколько хотят ему помочь, Брим тут же ответил им, заверив, что некий многообещающий бизнес не позволит ему освободиться еще около года. При этом уши у него горели от смущения. Он испытывал почти болезненный страх перед благотворительностью. «Быть может, корискрийцы – самый бедный народ в империи, но их отличает гордость и яростное чувство независимости». Еще одно письмо прислала лейтенант-командор Регула Коллингсвуд, ныне вышедшая замуж за Эрата Плутона, одного из ветхозаветных адмиралов, еще сохранившихся в имперском флоте. Если Брим правильно помнил, она являлась также офицером имперского звездного общества, в который уже раз она приглашала Брима в Бемус-Холл, их старинное поместье на северном берегу озера Мерсин. Брим печально покачал головой. Вот и Коллингсвуд его жалеет. он отправил ей вежливый отказ, выразив подобающую признательность и сожаление. Не может он явиться в своем нынешнем состоянии в столь блестящее общество, как не может принять помощь Азурнийского посольства, которое опять запрашивает о его обстоятельствах от имени нации, чью вечную благодарность он заслужил во время войны. Он и им ответил, что ни в чем не нуждается. Если человек сам не способен проложить себе дорогу в галактике, он и жить недостоин, только и всего. Послание Марго он, как обычно, приберег напоследок. Получить от нее весточку стало у него навязчивой идеей, но в последнее время ее письма представлялись ему в новом и крайне тревожном свете. Во время его службы во флоте огромная разница их материальных обстоятельств никогда не казалась ему чем-то непреодолимым. Он был тогда офицером, успешно делавшим карьеру. Но теперь Марго как была, так и осталась принцессой. Он же стал никем, без особых перспектив на будущее. Он сознавал, что бедность искажает его взгляд на вещи, и в то же время был почти уверен, что Марго не изменила их звездной любви. Во всяком случае, ее послания оставались столь же любящими и эротическими, как были до ее замужества. Не прошло и мотоцикла, как он убедился, что ее последнее письмо не составляет исключения. «Вилф, любовь моя», — шептала она с экрана, — «скоро мы будем вместе, и мне не придется делать это самой». Он вытер лоб и в сотый раз поглядел в зеркало. Марго сказала скоро, меньше двух дней назад. Вуд даст его разбитый нос, еще заживет до встречи. Видавшая виды кровать Брима заскрипела, когда Марго, утомленно закинув ногу ему на бедро, покрыла его лицо поцелуями. «Я люблю тебя, Вилф», — удовлетворенно вздохнула она. «Люблю больше Вселенной». Брим, которому после долгого, насыщенного любовью вечера почему-то совсем не хотелось спать, нежно погладил ее шелковистые локоны. Ее дыхание стало ровнее, и она притихла в его объятиях. В тишине глубокой ночи он вспомнил, как они встречались в романтическом полумраке уютного старомодного кафе. Там его дешевая одежда как-то не бросалась в глаза, а когда он поднес к губам ее длинные точеные пальцы, вся безнадежность его теперешней жизни растворилась в теплом сиянии ее души. После она превратила его убогий подъезд в парадную лестницу шикарного отеля и, медленно снимая одно за другим, открыла ему свое великолепное тело, и он зарылся лицом в ее влажные золотые кудри. В молчании ночи ее теплое благоуханное дыхание выпрямляло его пошатнувшийся дух. Ясно, что он ей не менее дорог, чем в тот незабываемый вечер, когда они впервые занимались любовью в принадлежащих ей апартаментах эфирианского посольства. Но внезапно нахлынувшая волна отчаяния унесла с собой все тепло. В те дни Вилф Брим был космическим пилотом, он исполнял важную миссию, имел виды на будущее и вполне мог удовлетворить самую желанную женщину во всей империи. В той свирепой схватке имели значение только мастерство, отвага и уверенность. У него все это было и в избытке. Но в мирной империи, руководимой КМГС, мастерство и отвага, похоже, ничего уже больше не значит, и он испытывал неприходящий страх от того, что и уверенность мало-помалу его покидает. Брим лежал еще долго, пока не впал в полубессознательное состояние, лишь смутно напоминающее сон. Очнулся он внезапно, услышав тихий плач на соседней подушке. «Марго, что с тобой?» – горячечно зашептал он. «Что случилось?» При слабом свете настенного обогревателя он видел, как тушь с ресниц течет у нее по щекам. Но она зарылась головой в подушку и расплакалась еще пуще, сотрясаясь всем телом. Серьез обеспокоенный, Брим обнял ее и гладил ей затылок и плечи, пока она не успокоилась немного и не перестала биться в рыданиях. Тогда он шепнул ей на ухо. «Расскажи мне, в чем дело?» Спрятав лицо в сгиб его руки, она потрясла головой. «Я не хочу ничего рассказывать, Вилф, но я должна». Она выскользнула из постели, включила свет над раковиной и стала умываться. У Брима, как он ни был встревожен, вид ее ягодиц и длинных стройных ног вызвал знакомое возбуждение. Марго Эфервик, бесспорно, была самой желанной женщиной во всей галактике. Что же у нее такое стряслось? Он прикусил губу. Остается набраться терпения и ждать, когда она захочет с ним поделиться. Обозрев себя в крохотном зеркальце, Марго наконец вернулась в постель, устроилась, подвернув под себя ноги, рядом с Бримом и взяла его руку в свои. «Сначала я думала», — начала она, глядя на него очень серьезно, — «что лучше будет скрыть это от тебя на какое-то время». Она тихо вздохнула. Светящийся обогреватель окружал ее волосы золотым ореолом. Но в эту ночь я вдруг проснулась от страха, что если я это сделаю, то потеряю твое доверие, а значит и тебя тоже, Вилф Брим». Ее покрасневшие от слез глаза смотрели на него с такой неистовой страстью, что он приподнялся, сел и сказал тихо: «Я слушаю тебя, Марго». Словно в молитве, ему доводилось видеть, как люди молятся. Она склонила голову, на миг закрыла глаза и посмотрела прямо на него. «Я беременна, Вилф», – прошептала она торопливо, словно ей не терпелось избавиться от этих горьких слов. «Через неполных 8 месяцев я рожу Рогану сына». Словно с расстояния 1000 клинетов, Брим почувствовал, как у него пресеклось дыхание и ощутил, как острый нож повернулся внутри. «Сына?» – еле слышно повторил он. «Да», – подтвердила Марго, не сводя с него глаз. «Я долго увиливала от этого, но...» «Короче, после путешествия по Лиге мы несколько недель назад оказались в Тароте. Роган торговал у Горнхофа 3 их истребителя, которые хочет приспособить для гонок на Кубок Митчелла. И ты можешь себе представить, как развлекает важного клиента такой концерн, как Горнхоф?» Марго беспомощно развела руками. «Словом, после пышного банкета с большим количеством лагийского я крайне нуждалась в чьем-то обществе, и Роган в кои-то веки меня не подвел. Если это может тебя утешить, я почти все время думала о тебе. Ну, в общем, я только утром вспомнила, что не предохранялась, а в чужой стране неудобно было обращаться за медицинской помощью такого рода. И потом Роган просто убил бы меня, он так долго старается». «Ну вот», — угрюмо завершила Марго, все так же глядя Бриму в глаза. «Теперь ты все знаешь». Брим, поборов свои эмоции, осторожно взял ее за подбородок. «Все в порядке, это должно было случиться рано или поздно». Но он не чувствовал того, что говорил. Он смотрел на ее маленькие груди, на чувственный изгиб ее живота и понимал, что далеко не все в порядке. Вместо обычного возбуждения при виде золотого треугольника ее волос, он ощутил леденящее дуновение, словно Лакарн был здесь всю ночь и следил за ними. «Что с тобой, Вилф?» – заволновалась Марго. «Ничего, все хорошо, просто я, наверное, был не совсем готов к такой новости». Марго тихонько поцеловала его руку. «Как и я неделю назад». В порыве тревоги она обвела руками его шею. «Обними меня, Вилф. Я не хочу, чтобы это встало между нами». Брим опустил ее голову на подушку. «Видит Вселенная, я люблю тебя, Марго. Люблю больше жизни, а завтра буду любить еще сильнее. И так каждый день, который мне суждено прожить». Это не было штампом. Он отвечал за каждое слово. Он коснулся губами ее мокрых ресниц и нежно поцеловал ее в губы. Она стиснула пальцами его плечи, и дыхание ее сделалось прерывистым. Губы приоткрылись, язык скользнул ему в рот, и она повернулась на бок, ритмично прижимаясь к нему бедрами. «Вилф», — простонала она, — «я хочу тебя снова». И тут на Вилфа Брима обрушилась паника. Он был не готов. Он стиснул зубы и сосредоточился. «Вилф», — торопила она, закинув на него ногу, — «скорее, у меня осталось не больше мотоцикла». Она-то была в полной готовности, сомневаться в этом не приходилось. Не доверяя себе, Брим на всякий случай проверил рукой. Факт был налицо. «Не получится», — сознался он со стоном. «Я не могу». «Что такое?» «Не могу», — прохрипел он, опрокинувшись на спину. «Ох, Вилф, бедный ты мой», — испуганно прошептала она. Накрыв его своим телом, она охватила ладонями его лицо и осыпала его неявными поцелуями. «Это ничего», — шептала она в порыве сострадания. «Ты ничего не должен мне доказывать. Никогда. Я люблю тебя. Остальное не в счет». Но Брима ничто не могло утешить. «Великая Вселенная», – процедил он сквозь стиснутые зубы. «Я и в этом тебя подвел». Он высвободился из-под Марго и спустил ноги на пол, вцепившись в простыню, как в единственный якорь спасения. Марго привстала на колени, обхватив его за шею. «Вилф, Вилф», – рыдала она, – «что же я с тобой сделала?» «Ты не виновата», — прерывающимся голосом ответил он. «Просто... просто не могу я больше обманывать сам себя». Он закрыл лицо руками, обуреваемый горькими чувствами. Ее рука внезапно коснулась его между ног. «Милый мой Вилф», — шепнула она, увлекая его обратно в постель. Но ее намерению не суждено было осуществиться. В дверь тихо постучались, и Армбридж, шофер Марго, сказал: «Мадам, мы должны поторопиться, слуги сегодня поднимутся раньше обычного». Марго застыла рядом с Бримом. «Да, Армбридж, я слышу», — отозвалась она. «Сейчас выйду». Помедлив не больше клика, она взяла Брима за щеки и крепко поцеловала в губы. «Вилф», — сказала она, соскакивая с постели и одеваясь, — «ты не должен позволить, чтобы это на тебя повлияло». Она нахмурилась, сражаясь с пуговицами своей нарядной блузки, и снова повернулась к нему. «Ты сейчас не меньше мужчина», — заявила она, подбочинясь, — «чем ночью, когда заставил меня перебудить весь дом своими стонами». Еще не оправившийся от шока Брим мог только сидеть и смотреть, как она надевает туфли. В конце концов он все-таки встал и подал ей плащ. «Не знаю, что и сказать, Марго», — с трудом выговорил он. «Вилф», — с искренним участием произнесла она, — «посмотри на меня. Ты не единственный, с которым такое случалось. Я...» В дверь постучали уже настойчивее, и Армбридж прошептал. «Мадам?» «Иду», — бросила она. «Вилф, у тебя все будет хорошо, правда?» Брим, собрав остатки своего «я», выпрямился. Он чувствовал себя полным дураком, стоя голым перед этой изысканно одетой женщиной. «Я уже в порядке», — сказал он, нервно теребя ее кольцо, висящее у него на шее. Оно показалось ему неестественно холодным. «Не беспокойся обо мне». «Ты уверен, Вилф?» «Можешь не сомневаться». Он обнял ее и поцеловал в губы. Армбридж продолжал скрестись в дверь. «А теперь иди. Никогда не забывай, что я люблю тебя, милый. Ты в сердце жив моем, а я в твоем. Так по велению Рока повелось. Что б ни случилось, мы всегда вдвоем. И все едино, вместе мы или врозь». Сказав это, Марго открыла дверь и исчезла в мгновение ока. Все тяжкие годы, последовавшие за первым налетом адмирала Кабула Анака на Крискрию, когда погибли все родные Брима, он думал, что без остатка выплакал все отпущенные ему слезы. Как выяснилось, он ошибался. Глава вторая. Клавдия. За полмотоцикла до рассвета Брим кое-как оделся и вышел на холодную слякотную улицу. Все лучше, чем сидеть в своей конуре, где свежа еще память о его последнем и самом болезненном провале. Он не в силах думать об этом снова и снова. Долгий срок спустя он, потерявший всякое чувство времени и продрогший, оказался у озера Мерсин, у материкового конца дороги, ведущей на остров, к Авалонскому космопорту. Он устал и проголодался. Но никакая сила во Вселенной не заставила бы его вернуться на место своего позора. Хуже всего был холод. Обогревательные элементы в одежде Брима давно уже истощились, а без них легкая куртка плохо защищала от резкого озерного ветра. Если бы Джеймстаун продержался еще один рейс, Брим выкупил бы у старьевщика свой костюм с подогревом. А теперь, как видно, остается радоваться тому, что он вообще хоть во что-то одет. Брим оглядел убогие приозерные улицы. Он не бывал в этой части города с кадетских времен, когда ходил сюда в поисках развлечений. Брим решительно потряс головой. Неуместно думать об этом после того, что случилось сегодня ночью. Его внимание привлекла длинная очередь. Стоящие в ней плохо одетые люди ежились под мокрым снегом, засунув руки в карманы и прижимая локти к бокам, чтобы сохранить тепло. Дождавшиеся своей очереди, входили по одному в какой-то закопченный склад. Такие строения тянулись вдоль всего берега и время от времени выходили в другую дверь. Одни при этом присоединялись к кучке, собравшейся на конце короткого мола, другие же, шаркая ногами, исчезали в окрестных улицах. Те, что собирались на молу, чем-то отличались от прочих. Брим нахмурился, пытаясь сообразить, чем же. Внезапно он понял. Они ходили в раскачку, как профессиональные космонавты, умеющие приспособиться к любой силе тяжести. Брим встал в конец очереди за тощей угловатой женщиной с крючковатым носом, торчащим подбородком и рябинами на лице. Но глаза ее сразу выдавали космолетчицу. Они были сощурены, как у всех людей, постоянно глядящих в пустоту космоса. Она была одета в линялый имперский китель без знаков различия, плотные шерстяные брюки и поношенные флотские сапоги, на стриженных седых волосах фуражка. «Что дают?» — спросил ее Брим. «В наше время даром ничего не дают», — фыркнула она, особенно бывшим синим курткам. «Где вы были после Гаракского договора, мистер? ОКМГС, слыхали что-нибудь?» Брим посмотрел ей в глаза и ответил без всяких эмоций. «Сдается мне, я был там же, где и вы, и ОКМГЦ очень даже хорошо наслышан». Женщина, притопывая ногами, устремила взгляд к началу очереди. «И я так и думала. «Вы так и не сказали мне, зачем эта очередь?» «А вы не спрашивали». «Верно, не спрашивал. Так зачем очередь?» Он и сам уже стоял, не зная еще зачем. За ним уже заняли очередь с десяток оборванных фигур. Женщина презрительно засмеялась. «Вам, я вижу, в таких стоять еще не приходилось, мистер бывший офицер. Но с каждым днем вашего брата становится все больше». «Вы так и не сказали мне». «Заработай очередь, вот зачем. МГЛ. Межгалактические линии. Они набирают людей для физической работы. Матросами, понятно?» Брим кивнул. Он слышал об этом, но раньше ему действительно не приходилось. «Зато теперь, похоже, самое время», — нахмурился он. Его финансы почти совсем истощились после ужина с Марго и бутылки Лагийского. Он долго боролся с ней за право оплачивать расходы, и, наконец, она сдалась. Затем, видимо, чтобы сохранить остатки его гордости. Дорого эта гордость ему обошлась. Он задолжал недельную плату за квартиру, а от хозяйки сочувствия не дождешься. В такой ситуации надо либо браться за любую работу, либо принимать чью-то помощь. Иначе он вольется в растущие ряды бездомных ветеранов, ночующих у чужих дверей или под мостами. Хотя даже это предпочтительнее, чем быть объектом благотворительности. Брим остался в очереди и стал двигаться с ней. Почти все, что у него имелось, было на нем, и он не мог себя принудить вернуться домой. В конце концов, он вошел в сравнительно теплое, но крайне убогое помещение. На облупленных стенах висели голоплакаты, рекламирующие лайнеры МГЛ. Один из них, расположенный под голой лампочкой и изображающий город с целой сетью каналов, возвещал: «Авалон, Азурн, корабль «Одиссей», отправление каждые две недели. Заблаговременно покупайте билеты. На гонки Митчелла в Магеллане, столице Азурна». Брим стиснул зубы. Гонки Митчелла. Вместо плаката перед ним вдруг возникла обнаженная Марго. Она спала с Локарном и зачала от него ребенка после покупки у Горнхоффа машин, предназначенных для участия в этих самых гонках. «Послушайте, мистер», — обратился к нему человек за ободранным письменным столом, — «время всем нам дорого. Ваш космический стаж?» У клерка был жирная ряжка, и он носил полувоенную форму межгалактических линий. Он сильно потел в своем теплом кителе, близоруко вглядываясь в допотопный компьютерный дисплей. 22 года, из них почти 5 во флоте», — ответил Брим, стараясь не смотреть на плакат. Он рано начал летать, даже для корискрица. Толстяк, скорчив Фимусу, поднял на него глаза. «Даже если допустить, что я вам поверю, какого рода работу вы ищете?» Брим заставил себя сосредоточиться. Что он, собственно, умеет? Пилотов в таком месте, конечно, нанимать не станут. «Скорее, мистер», — поторопил клерк, — «думайте быстрее или пропустите следующего». Он вытер нос толстым пальцем. «Грузчиком могу быть», — пробормотал Брим. До того, как он выучился летать на опасных рудовозах, обеспечивших ему допуск в Академию космогации, Брим занимался физическим трудом. «Грузчики!» — толстяк забарабанил пальцами по клавиатуре. «Вам повезло. Есть пара мест на корабле «Процветающий». Большой лайнер отправляется сегодня вечером на Гадор Гелик в город Аталанту. На вид вы парень крепкий, им должны подойти». Но в МГЛ вы прежде не служили, по крайней мере, не под фамилией Брим. Поэтому вам дадут дополнительную работу на камбузе». Брим подумал немного. По крайней мере, у него будет сухое, теплое место для ночлега. Если исходить из нынешних обстоятельств, уровень его жизни даже улучшится. «Да шевелись же, Брим! Там снаружи стоят люди, которые возьмут эту работу, не раздумывая». «Согласен», — сказал Брим. «Где ваши вещи?» — спросил клерк. «Вам нужно будет отправиться со следующим катером». «Все мое при мне», — ответил Брим. «Хорошо», — толстяк снова склонился над пультом. «Все в порядке». «Запомните, вы нанимаетесь в оба конца, и существуют законы, запрещающие покидать корабль в середине рейса. Никто не станет обеспечивать вам бесплатный проезд в Аталанту, сколько бы рабочих рук там ни требовалось в связи с восстановлением города. Ясно?» «Ясно», — сказал Брим. Ему не терпелось отправиться хоть куда-нибудь. Почти весь следующий метацикл он провел в грязной, засиженной мухами конторе МГЛ, стараясь не смотреть на плакат и не думать об открытой ране, нанесенной ему Марго. В этом ему помогало заполнение тысячи и одной анкеты, требуемых для работы на космических линиях Империи. Затем он получил нагрудную табличку с надписью «Новый работник» и вышел на холодную набережную. Перед тем, как явиться на пирс, он должен был сделать еще одно дело. Потратив последние кредитки на электронную почту, он послал краткое сообщение, текстовое, самое дешевое из всех возможных, по адресу, который дала ему Марго для подобных оказий. «Дорогая Марго, прошлая ночь доказала со всей очевидностью, что я должен, наконец, начать новую жизнь, чтобы сохранить право смотреть тебе в лицо. Пожалуйста, верь, что у меня все хорошо, что моя любовь к тебе неизменна, и когда-нибудь я обязательно вернусь. Позаботься о себе так, как заботился бы о тебе я, будь это в моих силах. С любовью, Вилф». Через 2 метацикла он уже стоял на обледенелой палубе катерка, скользящего по краю колоссального гравия-бассейна, где помещался процветающий, знаменитый лайнер МГЛ. На большой высоте виднелся конический нос корабля, а чуть пониже – искаженная перспективой внушительная надстройка. Звездолет, полностью переделанный после войны, сверкал ослепительной белизной, на мостике выделялась яркая эмблема МГЛ. Когда Брим видел его в последний раз, его одевали в темную военную броню, а сам Брим отправлялся на Азурн в свою первую планетную экспедицию. Катер причалил к самой нижней платформе, и Брим, задрав голову, увидел, как пассажиры поднимаются на борт по эскалаторам внутри стеклянных, украшенных позолотой шахт. Ежась от ледяных брызг, он подумал: «Чем же таким надо заниматься, чтобы позволить себе такую роскошь в мирное время?» И пожал плечами. Ему источники их благосостояния все равно недоступны. «Ну-ка, ребята!» – гаркнул крутой офицер МГЛ из грузового лифта. «Заходите попарно сюда. У нас тут много работы для вашего брата». Прежде чем ступить на скользкую платформу, Брим еще раз задрал голову, чтобы взглянуть на высокий мостик и ралах 150 над собой. Но тут он получил тычок в бок и увидел рядом 2 офицериков. Лощенных, щеголеватых, какими часто бывают офицеры из нелетного состава. Один из них помахивал стеком. «Чего вылупился, матрос? Проходи живее. На этот мостик ты попадешь разве что со шваброй в руках». Офицер посмеялся собственной шутке. «Это верно», — поддержал другой. «Ты что, пилотом себя возомнил?» Рокот и гул, предвещающий посадку, стоял в ушах Брима, который, что есть мочи, бежал по направлению к кубрику. Он ушел с камбуза последним, потому что должен был прибрать вокруг сливных люков и мусородробилки. Гигантские гравий-генераторы уже урчали на холостом режиме. Брим знал, что их того и гляди переведут на задний ход, и у него осталось всего несколько циклов, чтобы пристегнуться. Сейчас здесь всем чертям тошно станет. «По местам!» – загремело из динамиков. «К посадке готовься!» Пробегая мимо иллюминатора, Брим увидел краешек знакомого городского пейзажа. В этот самый миг пилот 10 палубами выше включил модификаторы полета и увеличил градиент силы тяжести. Брим слишком хорошо знал, что за этим последует, но ничего не мог поделать, кроме как приготовиться к неизбежному. В следующий момент могучий поток гравитронов, прокатившийся по коридору невидимой волной, швырнул его на металлический пол и треснул головой о переборку. Перед глазами заплясали искры, а после навалилась чернота. Очнулся он от того, что кто-то больно дергал его за руку. «Офицер, что ли?» Перед глазами все плыло. «Вставай, лодырь хренов!» — гремело расплывчатое видение. «Благодари свою счастливую звезду, что не убился при посадке! Живо вали на свой пост!» Оглушенный Брим сгромоздился на ноги и побрел по коридору, придерживая гудящую голову руками. Чувство было такое, будто ему вышибло мозги метеором. «Эй, матрос!» — окликнул сзади офицер. «Следи за собой получше! От тебя несет, как от мусорного бака!» Брим стиснул зубы, продолжая ковылять своей дорогой, и в 10-тысячный раз напомнил себе, что взялся за эту работу по собственной воле. Да и погрузка багажа, которой он занимался почти полностью первые 2 дня, нормальная, честная работа, ему даже понравилась. Но когда он, наконец, расставил по местам 1001 чемодан, его тут же отрядили на необъятный корабельный камбуз в качестве уборщика. После этого каждый свой рабочий мотоцикл он имел дело с мусором всякого рода, консистенции и запаха. Порой даже погружался в него по колено. Слово «невыносимо» лишь в слабой степени отражало то, чем был для него остаток рейса. Теперь Бриму стало ясно, почему уборщика всегда недостает. Бедняги либо поскальзываются у сальных люков и следуют за тем самым мусором, который выбрасывают, либо разбиваются в лепешку, не успев пристегнуться при взлете или посадке. Миновав очередной иллюминатор, он нахмурился. За колоссальным боком процветающего зажигались вечерние огни Аталанты, города, который Брим когда-то помог спасти. Он окинул взглядом городской холм, уже сливающийся с темным небом. Даже в сумерках было видно, что город после 2 с лишним лет еще не залечил боевые шрамы, и многочисленные новостройки бросались в глаза, там и сям торчали краны. «Тянуть больше нечего», — сказал себе Брим. «Не может быть, чтобы в городе не нашлось работы при таких-то масштабах строительства, и неважно, какого сорта эта работа. Самое тяжелое по определению все-таки лучше, чем чистить помойные люки». Собственно говоря, Брим принял это решение после первого же дня в должности уборщика. Глянув через плечо, он убедился, что коридор пуст, и повернул туда, куда направлялся с самого начала – в кубрик. В голове у него складывался план. Тот самый, что уже сослужил ему службу во время войны, когда Брим оказался на вражеском корабле. В неприглядном помещении, где Брим спал, было почти пусто. Но хотя большинство матросов разошлись по своим местам, здесь все-таки стоял тяжелый запах натруженных, немытых тел. Брим быстро разделся и облачился в то, что было на нем в день отлета. Поверх он натянул единственную чистую робу МГЛ, которая имелась у него в запасе. Потом небрежно скомкал одеяло на своей койке и направился в багажный трюм. По дороге он завернул в отсек с табличкой «Багажное отделение». Деловой походкой он прошел мимо 4 офицеров, 3 мужчин и женщины, которые сидели перед экраном, явно настроенным на один из каналов «Аталанты». Брим, даже не взглянув, что показывают, направился к стеллажу с логопланшетками, обязательной принадлежности любого, кто занимается инвентаризацией или исполняет заказ. Выбрав себе ветерана, проделавшего несколько сотен трансгалактических рейсов, Брим быстро стер текст и вышел, опять-таки незамеченным, а после припустился рысью по коридору. Дойдя до люка в багажный трюм номер 4, где ему следовало находиться по расписанию, Брим заглянул внутрь, опасаясь напороться на инспектора, убедился, что путь свободен, и нырнул в лабиринт стеллажей, где ждали выгрузки чемоданы. Выбрав большой, дорогой на вид кофр, Брим спустил его на пол, включил транспортное устройство, вызвал на дисплей планшетки бланк «Доставить лично» и проставил в нем регистрационный номер чемодана. Потом с росчерком расписался на бланке Питер Мейсон, он сам не знал, откуда взял это имя, и, как ни в чем не бывало, зашагал через багажную палубу, ведя за собой чемодан. По дороге к выходу для персонала Брима допросили не менее 5 бдительных должностных лиц. 4 он миновал, предъявляя планшетку. Никто даже не читал, что написано. Однако на 5-м, с 2 нашивками, дело застопорилось. Он не только взял у Брима планшетку, но и внимательно прочел ее. Дойдя до подписи Мейсон, он нахмурился, явно припоминая, кто это может быть. «Кто такой Питер Мейсон, матрос?» — осведомился он с брюзгливо-подозрительным выражением на узком лице. Он хорошо выглядел для человека на 7-м десятке, и в его рыжей шевелюре не было ни сединки. На руке у него красовалось большое кольцо — КМГС с ярким камнем. У Брима пот выступил на лбу. «Может, этот Питер Мейсон в самом деле существует?» «Не знаю точно, сэр», — ответил он, прикидывая, на какой бы струне сыграть. «Я увидел 4 нашивки у него на рукаве и решил, что дальше разбираться не стоит. Он велел вынести чемодан наружу, а зачем, не мое дело». 4 нашивки, говорите?» «Так точно, сэр. Я не очень-то разбираюсь в МГЛовских званиях, но, по-моему, с людьми такого ранга лучше не спорить. У него и вид суровый». «Ясно». Офицер, нахмурясь, поразмыслил еще немного. Все это время Брим напоминал себе, что нужно дышать. И вернул планшетку назад. «Выполняйте, матрос», — неохотно вымолвил он. «Да не бездельничайте, возвращайтесь сразу». «Есть, сэр». Брим приложил руку к виску и бегом понесся по коридору, а чемодан полетел за ним. «Вам не придется видеть, как я бездельничаю на борту этого корабля, сэр», — пообещал он через плечо и помчался вниз по трапу, перескакивая через 2 ступеньки. Еще несколько циклов, и он добрался до служебного люка. Снаружи ярко-желтые лампы Карлисона освещали длинные крытые сходни. Свобода ждала его в какой-нибудь 100 иралов. Но оставалось последнее препятствие — сторожевая будка, обойти которую было нельзя. Брим, собрав всю свою отвагу и наглость, двинулся к выходу. Охранник, высокий костлявый детина с туповатым взором, бугристым носом и выпирающей челюстью, по которой так и хотелось двинуть, вел по дисплею оживленную беседу с потрепанного вида женщиной, чьи обильная косметика и фантастически зеленые веки выдавали представительницу древнейшей профессии. Не прерывая диалога, охранник выставил из окошка начальственную длань и загородил Бриму дорогу. «Спешное дело, офицер!» – громким шепотом оповестил его Брим. «Уже 5 кликов, как этот багаж, ждут у люка 51. Какую-то дамочку будто бы застали в постели не с тем мужиком». Брим взмахнул своей планшеткой. «Видите, ярлык на чемодане соответствует». Пульт в будке сердито заверещал. У Брима упало сердце, а охранник вытаращил глаза на дисплей. «Я про себя таких слов никому не позволяю говорить, а уж тебе и подавно, шлюха!» Та ответила шумно и неразборчиво, между тем, как охранник, не находя слов от ярости, смотрел на Брима невидящим взором. У Брима душа ушла в пятки, и он опять помахал перед стражем планшеткой, шепча театрально. «Я спешу!» Охранник махнул ему рукой и излил по селектору поток брани. Брим, не слушая, снова обогнал чемодан. Так не терпелось ему убраться со служебной территории МГЛ. Через 5 циклов его желание исполнилось. Он чувствовал себя немного виноватым, но надеялся, что похищенный чемодан скоро найдут и вернут владельцу. Брим оставил его вместе с форменной робой за агеттовой изгородью в людном порту и теперь поднимался на холм вдоль одного из трамвайных путей. Эти каменные желобки пересекали весь город, и трамвайные вагончики сновали по ним в обоих направлениях с устрашающей быстротой. Когда между ним и МГЛ осталось не меньше 5 клинетов, Брим свернул старую часть города и укрылся от вечерней весенней прохлады на крыльце какой-то лавки. Время от времени он постукивал зубами, но не помнил, когда в последний раз чувствовал себя так хорошо. Он словно домой вернулся. Он проснулся, когда большая звезда Гадор разукрасила горизонт Гелика красными и пурпурными полосами. Маленькие местные кораблики, жужу, слетая с ночного неба, садились на воду. Маяк указывал им путь. «Аталанта!» Брим снова проголодался и отдал бы многое за чашку горячего кефкеса. Зато он был свободен. Заодно это стоило проделать чуть не доконавший его рейс. Со своего места на холме он видел весь гражданский порт и громадный корпус процветающего. Лайнер стоял в обширном граве-бассейне у канала среди многочисленных складов и причалов МГЛ. Мириады позиционных огней и люков светились, как маленькая галактика. Брим покачал головой. «Красавец, одно слово». Он влюбился в этот корабль еще несколько лет назад, когда впервые его увидел. И горький матросский опыт ничего не изменил. Тех, кто любит звездолеты и сами звезды так, как Брим, не так-то легко обескуражить. Наверное, портовые власти уже объявили розыск. Скоро он, как беглый, украсит своей фамилией стены полицейских участков в дюжине портов империи. Но тем, скорее всего, дело и ограничится. Пропажа одного из уборщиков не столь уж невосполнима. Кроме того, МГЛ еще и заработали на нем. Матросам платят только по возвращении. Он отработал свой проезд, это честная сделка. В придачу они могут оставить себе весь свой мусор. Один из миллиона городских бойкотов потерся о его ноги, и Брим вспомнил, как впервые увидел этот город 2 с лишним года назад. Власти Аталанты многое успели восстановить после отражения последнего штурма Лиги. Брим повсюду видел новые черепичные крыши. Красные, коричневые, оранжевые и зеленые. Новые стены рядом со старыми и купола, залатанные новым блестящим металлом. Но, как он заметил еще вечером, многие раны до сих пор остались незалеченными. На его космический глаз их было даже больше, чем залеченных. Город изобиловал пустырями, грудами щебня, выбитыми окнами и обгоревшими остовами зданий. Быть может, самым разительным напоминанием о жестокой битве за город служил пустой утес, где некогда стоял монастырь Градгроут-Ношелитов. Брим с почтением вспоминал его громадный шпиль в форме языка пламени и девиз над массивным порталом «В разрушении возрождение. Лишь через истину лежит путь к силе». Когда первые лучи Гадора окрасили оплавленную верхушку утеса в коралловый цвет, Брим увидел там леса и начатую постройку огромной круглой стены. Он кивнул, улыбаясь. Значит, градгроуты уже взялись за восстановление своего знаменитого храма. Братья никогда не боялись разрушения. Брим знал это по опыту. А вот его жизнь изменилась в корне. В былые времена градгроутский монастырь интересовал его, даже интриговал. Теперь его интересует совсем другое. Чем бы наполнить пустой желудок и где бы переночевать? Брим посмотрел через гавань на флотскую базу, где как раз поднимался над заливом легкий крейсер. Даже издали Брим распознал в нем звездолет класса «Возмездие». Корабль с ревом устремился в небо, и по спине у Брима пробежал холодок. Множество воспоминаний связывало его с этим обширным флотским комплексом. И он не мог отделаться от них, несмотря ни на что. Особенно дорога была память о Клавдии Вальмонт, прекрасной интендантке, бывшей ему другом и дарившей ему любовь, когда К.И.Ф. Непокорный возвращался в порт приписки Аталанту. Брим усмехнулся уголком губ, глядя, как Гадор постепенно озаряет гавань. Даже теперь ему трудно определить, кем стала для него Клавдия – другом, любовницей или чем-то большим. В те первые безумные месяцы после свадьбы Марго. Одно несомненно, она была первейшей кухаркой в известной ему вселенной. У него и теперь текли слюнки от воспоминаний о ее стряпне. Клавдия тоже ушла из его жизни. Он сам так захотел. Он просто перестал отвечать ей, когда понял, что его дела в Авалоне не сулят ничего хорошего. Утрата ее искрящихся бодростью писем была высокой платой за гордость. Но лучше уж так, чем дать ей понять, какой крах он потерпел на гражданке. Поразмыслив еще немного, Брим сунул руки в карманы и зашагал вниз с холма. На этот раз к старой припортовой части Аталанты, где думал поискать работу. Быть может, когда-нибудь он еще решится увидеться с Клавдией. Но не раньше, чем утвердиться немного в этой новой послевоенной жизни, которая так долго его отвергала. Меньше чем через полмета цикла быстрой ходьбы он оказался в полузнакомой путанице темных улочек и мутных каналов, где стояли ветхие дома из древнего кирпича и камня. Воздух насыщали таинственные и узнаваемые запахи товаров, свезенных со всей галактики. За булыжником и мерцающими трамвайными путями виднелся старый склад, где когда-то висела фиктивная вывеска космоспасательной службы со скидкой. Это здание, теперь необитаемое, тогда служило штабом одной из самых блестящих за всю войну разведывательных операций. Брим получил за нее императорский крест, и вот теперь старая развалина сама напомнила ему о себе. Брим осмотрелся. Если он собирается найти работу, то лучше всего начать отсюда. Даже в этот ранний час улицы здесь кишели прохожими, явно спешащими по делам. Интересно, чем они занимаются? Раньше, насколько он помнил, в Аталанте так одевались рабочие – мешковатые штаны или широкие юбки с яркими рубашками и блузами. Верхней одеждой служили широкие куртки или безрукавки с высоким воротом. К этому часто добавлялись пестрые шляпы и богато разукрашенные передники различных гильдий. Веселый, яркий народ эти аталанцы. Брим помнил это и стремился как можно скорее стать одним из них. Помимо всего прочего, КМГС так и не обрел большого влияния в этом пострадавшем от войны городе. Здесь люди понимают, что без силы не обойтись. Работу здесь, скорее всего, нужно искать на стройке, решил Брим, глядя на новый дом, растущий в нескольких кварталах от него. Там люди точно нужны, даже если строительство идет в половину так быстро, как кажется. Но куда обращаться? Вот вопрос. Брим уже миновал три заведения, смахивающие на конторы по найму. Они повсюду одинаковые. На Авалоне, в Аталанте, даже на Караскрии. Вся беда заключалась в том, что он с трудом изъяснялся и совсем не умел читать и писать на галасийском диалекте, которым пользовались местные жители. И это оказалось серьезным препятствием. Брим убедился, что на языке жестов о работе не столкуешься. Он побывал в каждом из агентств и нигде ничего не добился. Если бы он только мог заставить себя разыскать Клавдию, она бы ему помогла, он знал, что помогла бы. Но гордость была единственным, что у него осталось. Он не мог отказаться заодно и от нее. За несколько следующих метациклов он нашел еще два агентства по найму и добился там не больше, чем в других. Каждый раз он выходил на улицу совсем убитый и все более голодный. Утро тем временем переходило в день. Остановившись перед каким-то кафе, чтобы сориентироваться, он вдохнул восхитительный аромат свежезаваленного кефкесса, и у него потекли слюнки. У него давно уже не было и маковой росинки во рту. Брим нахмурил брови. Через улицу от кафе находилась одна из градгроудских миссий, которых в Аталанте было пруд-пруди. Как это он раньше о них не подумал? На войне он часто имел дело с монахами этого ордена и ни разу не встречал ни одного, кто хотя бы немного не говорил по-авалонски. В то время он над этим не задумывался. Офицеру имперского флота все равно, кто на каком языке говорит. Тогда он был таким большим человеком, что в собственных бриджах не помещался, и не усваивал того, что могло бы пригодиться в будущем. Ничего, такие уроки даже полезны, если он хочет вылезти из дыры, в которую загнала его жизнь. Перебежав через оживленную улицу, Брим толкнул дверь и оказался в просторном круглом помещении. Он улыбнулся. Все здесь странным образом напоминало и погибший Градгроудский монастырь, и орбитальные форты, сыгравшие столь важную роль в спасении Аталанты. Однако в этой скромной миссии у канала все было лишь иллюзией, которую создавало умелое применение голопанелей. На полу размещались блестящие кольца разрушения, возрождения и истины. А столб света, означающий силу, опускался от линзы в потолке к центральному кругу, где круглый письменный стол замещал драгоценный конус подлинного храма. Но все это, кроме стола и сидевшего за ним человека, было голограммой. За столом сидел дородный монах с курчавой черной бородой, закрывающий пол лица. Его нос напоминал мясистый клюв, темные глаза смотрели испытующе. У него был вид человека, который навидался в галактике немало всего, и хорошего, и дурного. На нем было длинное багровое одеяние Градгроуд Наршелита, а в руке он держал дымящуюся кружку Квкесса, от запаха которого Брим чуть на стену не полез. Монах приветливо кивнул и сказал что-то, чего Брим не понял. «Тут кто-нибудь говорит по-авалонски, отец?» – нерешительно спросил Брим. «Я говорю на многих языках, молодой человек», – ответил монах на безупречном авалонском. «Так говорили только при дворе императора. Добро пожаловать в миссию на Можжевеловой улице. Я отец Амс, к вашим услугам». «Благодарю вас», – пробормотал Брим, не в силах отвести глаз от кружки. «Чем я могу вам помочь?» – помолчав, спросил Амс. «Чашечку квкесса, быть может?» Брим сглотнул и сказал. «Хорошо бы». Собственные просительные интонации удивили его. Скоро он уже прихлебывал обжигающий горячий приторно-сладкий напиток. И это напомнило ему мостик военного корабля. В долгие метациклы боя он жил практически на одном квкессе. «Спасибо, отец», – тихо сказал Брим. «Вы не имеете представления, как это вкусно». «Может, и имею». Взгляд Амса на миг сделался отсутствующим. «Когда-то в другой жизни мне приходилось голодать. Так чем же я могу вам помочь, мистер?» «Меня зовут Брим, отец. Вилф Брим. И я ищу работу». Он выбрасывал из себя слова так, будто они его отравляли. «Мне нужна работа, чтобы есть. Но я недостаточно знаю голосийский, чтобы объясниться». «Не стану спрашивать, как вы попали в Аталанту», — мягко сказал Амс. «Но, полагаю, вы недолго здесь пробыли. Весьма здравое рассуждение. И когда же вы ели в последний раз? В подаянии я не нуждаюсь, святой отец. Предпочитаю сам зарабатывать на жизнь. И чем скорее я начну это делать, тем скорее смогу поесть». «Вы не ответили на мой вопрос, молодой человек. Когда вы ели в последний раз?» «Давненько», — признался Брим. «Но это не важно. Что мне нужно, так это...» «Я понимаю. Но вам будет еще труднее найти, что вы ищете, если вы будете постоянно думать о еде». Монах достал из стола коробку с шоколадными батончиками. «Угощайтесь, Вилф. А потом мы попробуем найти агента по найму, который говорил бы по-авалонски». Брим запротестовал было, но монах жестом остановил его. «Можете считать себя должником ордена», — усмехнулся Амс. «Вряд ли этот расход окажется роковым для нашего бюджета, учитывая даже строительство, которое мы ведем. Это входит в обязанности наршелитов», — уже серьезно добавил он. «Одни из нас несут службу в орбитальных фортах, другие проповедуют, третьи, как я, оказывают помощь своим ближним. Но все мы служим ордену, каждый на свой лад». «Но я-то не градик», — начал Брим и тут же спохватился. «Я вижу, что вы не градик», — усмехнулся Амс, повторив жаргонное словечко Брима. «Зато я догадываюсь, что вы были офицером имперского флота, а теперь остались не у дел. И если продолжать угадывать, то я сказал бы, что вы сбежали с корабля «Процветающий», совершившего здесь посадку вчера вечером». В груди у Брима шевельнулась тревога. Неужели он угодил в ловушку МГЛ? Он напрягся и стрельнул глазами в сторону выхода. «Успокойтесь, мой мальчик», — хмыкнул Амс. «Будь я на жалование у МГЛ, вас уже вели бы обратно на корабль. Присядьте-ка вот сюда за стол и съешьте пару батончиков. А пока вы будете их есть, я постараюсь устроить вас на работу. Если вы не возражаете поработать на стройке, трудностей в нашем городе у вас не будет». Брим посмотрел монаху в глаза и решил, что может ему довериться. «Не возражаю, еще мягко сказано, отец мой», — заверил он. Амс засмеялся, глядя, как Брим приканчивает третий батончик. «А вы и правда здорово проголодались, Вилф?» «Мне уже легче, отец», — усмехнулся с набитым ртом Брим. «Вот и ладно. Суньте еще несколько штук в карман и гляньте вот сюда». Монах развернул свой дисплей к Бриму. «Контора этого агента находится в Клинетах, в 10 отсюда, по ту сторону холма. Я дам вам денег на трамвай. Можете вернуть их через любой ящик для пожертвований, когда дела у вас пойдут на лад. Только не вздумайте кидать туда шоколадные батончики. Летом у нас слишком жарко. Хороши они будут, когда растают». Через два мотоцикла Брим уже сидел перед крепышом в зеленой клетчатой рубашке и светло-коричневых брюках из похожего на парусину материала. Длинные рыжеватые волосы он завязывал на затылке черной ленточкой, имел сильный подбородок, нос картошкой, лохматые оранжевые брови и водянистые зеленые глаза, которые так и впивались в собеседника. Табличка на его столе гласила: «Арджил С. Бивертон, агент по найму». «Кто вы по профессии, Брим? То есть кем были раньше?» Брим безнадежно пожал плечами. «Я космический пилот». «Хм», — насмешливо протянул Бивертон. «Мы еще не записывались на гонки Митчелла, но когда запишемся, вы нам, безусловно, понадобитесь». «О большем я и не прошу», — буркнул Брим. Как видно, ему уже никуда не деться от этих треклятых гонок Митчелла и от воспоминаний о беременности Марго и о своей мужской несостоятельности. Он принудил себя вернуться к настоящему. «А не найдется ли для меня случайно еще какого-нибудь занятия?» – спросил он, выдавив улыбку. Агент сверился со своим компьютером. «Ну что ж, на строительстве у нас столько вакансий, что и за миллион лет не заполнить. Грави-грузовик, к примеру, когда-нибудь водили? Я мог бы дать работу хоть сотне водителей». Брим воспрял духом. «Как же, я гонял на них еще мальчишкой. Куда мне явиться?» «Я, наверное, не так выразился», – нахмурился Бивертон. «Мне следовало бы спросить, есть ли у вас права на вождение грави-грузовика?» «Права? У нас дома для этого никаких прав не требовалось. И здесь они, к сожалению, требуются. Гильдия неукоснительно соблюдает свои правила». «Гильдия», — повторил Брим. «Как я понимаю, вопрос о грави-грузовиках отпадает». «Ничего, другой работы тоже хватает. Имели когда-нибудь дело с синтетической черепицей?» «Боюсь, что нет». «А прорабом пойдете?» «Нет». «Плотничные и столярные работы?» «Это уже ближе, но...» «Стекольщиком?» «Нет». «Угу. А как насчет садового дела?» «Но...» «Ясно. С опытом у вас неважно». «Я могу управлять всем, что движется». «Без выданных гильдии прав не можете. А гильдия требует, чтобы кандидат проработал здесь не меньше года». «Вы же, как я понял из разговора с братом Амсом, у нас недавно». «Да, верно». «Ага». Бивертон задумался и щелкнул пальцами. «Держу пари, вы запросто освоите лучевой бур. Знаете, такая клетка размером с масляный цилиндр, с рукоятками сверху и по бокам. Внутри у него катодная спираль-инжектор и усилительная кольцевая трубка. Ими режут траншеи под фундамент в узких местах, вместо того, чтобы взрывать». Брим нахмурился. Он не слишком разбирался в строительной технике, но любой мальчишка, выросший рядом с рудником, знает, что лучевой бур производит больше шума, чем сверхновая, вспыхнувшая в 100 иралах от тебя. «Знаю», — сказал он наконец. «Питание они, кажется, получают от портативного биотрона, который помещается на грависолазках». «Точно! Одно с другим соединяет такой толстый кабель!» Бивертон отвел глаза от дисплея. «Самая грязная, тяжелая и шумная работа из всех возможных. Гильдии бурами не занимаются, слишком опасно. Но платят хорошо, если вы сможете вынести пыль и шум, ну и не убьетесь сразу». «Хорошо, говорите». «Куда деваться, иначе и вовсе никто не пойдет. Вон сколько вакансий». «Мне это подходит», — в приступе внезапного озарения сказал Брим. «Похоже, это самое я и искал». Голый до пояса Брим стоял под полуденным солнцем, вытирая лоб большим красным носовым платком, который теперь всегда носил с собой. Над головой возмущенно вопили морские птицы, потревоженные грохотом тяжелых строительных машин. Стройка, где он работал сейчас, располагалась около гавани, недалеко от базы имперского флота. Сквозь клубы пыли до Брима часто долетал свежий запах моря. Пыль скрипела у него на зубах весь рабочий день. Рядом прорабы в ярких желто-зеленых цветах своей гильдии измеряли угол, который он только что пробурил в скале под фундамент правительственного здания. Брим полагал, что неплохо справился со своей работой, несмотря на тесноту. Углы труднее всего, они требуют ювелирной точности, а этот особенно из-за неправильной формы будущего здания. Отдыхая, Брим улыбнулся, не без некоторой доли превосходства. Строительная компания специально пригласила его для этой работы. Управление громоздкой машиной оказалось плевым делом для человека, привыкшего водить аппараты размером со звездолет. И Брим быстро прославился как лучший бурильщик. После 5 месяцев тяжелого труда он снял себе постоянное жилье. Прилично для рабочего. Зарабатывал и вновь обрел отменную физическую форму, которую поддерживал во флоте. Он даже вносил небольшую, еженедельную лепту в ящики для пожертвований. В городе они стояли на каждом углу. Брим поднял глаза. Черный эсминец снялся с залива и круто ушел в небо над стройкой. Его многочисленные башни и антенны отчетливо прорисовывались на яркой синеве. Он поднялся еще недостаточно высоко, пролетая над Бримом, и тот через гиперэкраны мостика увидел пилота. У Брима захватило дух, когда земля содрогнулась от рева тяжелых гравигенераторов, и он долго еще смотрел вслед кораблю, пока тот не скрылся из глаз. Чуть повыше, на краю котлована, стояли пестро одетые люди, пришедшие поглядеть на стройку в свой обеденный перерыв. «С базы, наверное», — подумал Брим. Он уже привык к публике. Стройка почему-то всегда привлекает зевак. «Угол вышел на славу, как всегда», — объявил старший прораб, оторвавшись от окуляров своего прибора. «Можете начинать следующий, когда вам будет удобно». Брим кивнул и взвалил свой бур на плечо. «Благодарствую», — подмигнул он. «Увидимся на этом самом месте через мотоцикл». Он повел грависолазки с биатроном через котлован, где был размечен следующий угол, и тут ему показалось, что кто-то зовет его по имени. «Вилф! Вилф Брим!» Он растерянно оглянулся на толпу зрителей. Вряд ли кто-то может знать его в Аталанте, кроме Клавдии Бальмонт. Брим прикусил губу. «Да, это она. В короткой желтой пелерине, подчеркивающей пышную грудь, тонкую талию и красивые ноги». Она махала ему из-за пыльной прозрачной загородки для зрителей. Маленькая фигурка с длинными, почти до талии каштановыми волосами. На долю клика ему показалось, что она здесь, рядом с ним, и буря чувств стеснила его грудь. «Вилф, это ты?» – кричала она, улыбаясь во весь рот. Брим застыл на месте, крайне злой на себя самого. Допрыгался. Мог бы сообразить, что, работая так близко от базы флота, он непременно на нее наткнется. С горящими от стыда ушами он отвернулся, как будто в первый раз видел эту женщину. Потом спрятал лицо за буром и поплелся дальше, таща за кабель биатрон. Эта роскошная женщина, занимавшая видную должность на базе, любила его, когда он был первым пилотом легкого имперского крейсера. Что она подумает о нем теперь? Дойдя до места работы, он сразу же врубил биатрон, чтобы не слышать за его воем голос Клавдии. Бур вошел в скалу, и Брим сосредоточил все свое внимание на работе. Он вкалывал без передышки, пока совсем не обессилел. Когда он выключил свой агрегат, Клавдия уже ушла. Он чуть не уморил себя, чтобы закончить свою часть работы к концу дня, и поклялся, что никогда больше не станет бурить так близко от базы. Для него Вилф Брим умер. Временно, возможно, но все-таки умер. Он твердо решил избегать всех, кого знал по прошлой жизни, пока не вернет себе хотя бы часть былого престижа. Когда комиссия приняла последний угол, Брим отключил биатрон, свернул кабель, поставил бур в гнездо на грависолазках и потащил их к выезду для транспорта, чтобы отвезти на новое место работы. Да, работа по договору. Вот что самое лучшее в его новом существовании. Раньше он никогда не работал на вольных хлебах без начальника. А теперь люди сами ищут его. И он заключает контракт, как выгодно ему, а не начальнику. Это хорошая жизнь. И вместе с премиями он зарабатывает даже больше, чем когда был пилотом. Осмотрев напоследок биатрон и бур, который брал на прокат, Брим натянул рубашку и пошел через пыльный котлован к проходной, где стоял древний гравицикл, купленный им в этом месяце. Это была его первая личная машина за все 38 лет, и Брим прямо-таки гордился ею, особенно усиленным двухлучевым генератором, поставленным одним из прежних владельцев. Брим вдохнул морской воздух, мечтая поскорее добраться домой. Сегодня он вымотался до предела. Здорово будет принять душ. Идя к воротам, он никак не мог изгнать из памяти лицо Клавдии. За эти годы он забыл, как она красива, как забывал и на войне каждый раз, когда они разлучались на пару недель. Он точно не хотел верить собственной памяти. Брим усмехнулся и пообещал себе, что когда-нибудь, поправив немного свои дела, он обязательно увидится с ней снова. Не успел он выйти из ворот, как из-за угла подсобки появилась Клавдия. Она обняла его за шею и крепко поцеловала прямо в губы. «Тебя многие ищут, Вилф Брим», — выговорила она, когда они прервались, чтобы глотнуть воздуха. Захваченный врасплох Брим только и смог выдавить. «Я не знал, что кто-то...» «Врешь», — сказала она, сердито глядя карими глазами, и снова впилась ему в губы. На этот раз Брим прижал ее к себе и вернул ей поцелуй, так что они оба совсем задохнулись. Наконец она мягко отстранила его от себя, чтобы разглядеть как следует. «Вилф», — взволнованно шепнула она, — «почему же ты...» и вздохнула. «Да, знаю, потому что ты Вилф Брим». Она взяла его лицо в ладони, привлекла к себе, и они снова слились в поцелуе. «Вилф Брим», — сказала она позже, высвобождаясь из его объятий. «Я начинаю чувствовать знакомое возбуждение, а это не годится». На миг Бриму показалось, что и он испытывает то же самое, а ведь он старательно отгонял от себя такого рода мысли после последней ночи с Марго. Его охватила мгновенная паника. А что сделала бы Клавдия, обнаружив, что он не может? Нет уж, лучше умереть, чем позволить такому случиться снова. Он уже подыскивал оправдание, чтобы не провожать ее домой, когда до него дошли ее слова. «Я теперь замужем и не должна». «Что-что?» – перебил он. «Да слушай же, Вилф, мне бы очень хотелось пригласить тебя к себе, но я теперь замужем. Этих поцелуев мне достаточно, чтобы понять, что мои чувства к тебе не изменились и...» Она развела руками. «Все прочее было бы нечестно по отношению к нему и к тебе, да и ко мне тоже», — хмуро добавила она, глядя на свои туфельки. Брим вспыхнул от смущения. Ее слова принесли ему облегчение и обиду, причем обида, надо сознаться, преобладала. Не то чтобы она хоть когда-нибудь принадлежала ему всецело. Во время их краткого романа она не отказывала своим многочисленным поклонникам, но он, по крайней мере, знал, что его отличают особо. Он перевел дух и промямлил. «Поздравляю, Клавдия», надеясь, вопреки всякой надежде, что его лицо выражает одну только радость. «Я его знаю?» «Вы встречались однажды. Помнишь кабачок Нистерио в Рокоцианском квартале? Мы провели там свой первый вечер и проговорили чуть ли не всю ночь». «Конечно, помню», — кивнул Брим, вернувшись в военные годы. «Это было после вечеринки на борту тяжелого крейсера. Как же его?» «Ага, неодолимый», — щелкнул пальцами Брим. «Один из самых незабываемых моих вечеров». Он не кривил душой, говоря это. Она опустила глаза и улыбнулась странно, почти печально. «Моих тоже». «Значит, твой муж там был?» «Кто?» — встрепенулась Клавдия, точно вернулась откуда-то издалека. «Парень, за которого ты вышла», — мягко напомнил Брим, помимо воли взяв ее за руку. «Ты сказала, что мы с ним встречались у Нистерио». «Ах, да!» — засмеялась Клавдия, не сразу отняв руку. «За Нистерио я и вышла». Брим кивнул. Это его почему-то не удивило. «Хороший парень. Он ведь спас тебе жизнь, да? После бомбежки». «Да, спас», — снова потупилась Клавдия. И все безопасные темы для разговора внезапно иссякли. После долгого неловкого молчания Клавдия снова посмотрела на Брима. «Мне пора, Вилф. Но мы обязательно должны остаться друзьями. Дай мне свой адрес. Я свяжусь с тобой. Вот только приведу свою голову в порядок». Брим замер. Как сказать ей, что он не выдержит еще одной встречи, что он стыдится своего теперешнего положения? И вдруг он понял, что ничего говорить не надо. Ей все равно, кто он такой. В разговоре они даже не упомянули об этом. Не только ей, но и ему это в голову не пришло. Не успев сообразить, правильно ли поступает, он назвал ей свой адрес, и она ушла, уже без поцелуя. Он посмотрел, как ее глайдер исчезает за углом. Она водит все ту же престарелую машину, которой пользовалась всю войну. Непонятно, как это они оба выжили при ее манере езды. Упиваясь свежими впечатлениями от ее прекрасного лица, Брим еще немного постоял на месте. Что, если бы он настоял на своем первоначальном решении отказаться от Марго после ее замужества? Были бы они с Клавдией вместе или нет? Он тут же отогнал эту мысль. «Человек сам выбирает свою дорогу», — напомнил он себе, садясь в потертое седло гравицикла. «И по ней нужно идти, не оглядываясь назад». Чуть больше недели спустя Брим вышел утром из своей квартирки и в свежих предрассветных сумерках направился к гравициклу. Машина вся блестела от росы, и Брим старательно вытер сиденье своим большим красным платком. Делая это, он смахнул пластиковый листок, заткнутый между рулем и приборной доской. Опять реклама. Дня не проходит, чтобы ему что-нибудь не подсунули. И это в гравицикл. Что же было бы, имея он, скажем, лимузин? Гравитационный механизм, как обычно, заедал. А когда, наконец, завелся, то заработал с перебоями и только спугнул бойкота, который поблизости охотился за ночной бабочкой. Генератор чихал и фыркал. Брим слез и заглянул через крохотное отверстие в ионную камеру. Оба плазменных луча, как всегда, совершенно рассинхронизировались. Брим хмыкнул. «Погода, что ли, опять переменилась?» Эту тачку что угодно может выбить из колеи. Он полез в футляр, взял пару ключей и почти на ощупь подкрутил сначала правый луч, потом левый, пока они не совпали. Ему и не нужно было их видеть, он на слух понимал, что все в порядке. Диспептическая отрыжка сменилась бархатистым урчанием, которое порадовало бы даже садесского механика. «Чертовски славная машинка», — довольно подумал Брим. «А уж быстрая какая!» Пряча ключи на место, он задел рукой за нагретое ребро охладителя и с ругательством выронил инструмент. Ключ упал прямо на листок с рекламой, которая вблизи на рекламу вовсе не походила. Ни картинки, ни заголовка. Просто сложенный вдвое листок, а на нем... Брим включил фару. Снаружи стояли инициалы. КВН. КВН? Брим распечатал письмо. «Вилф, у нас на базе есть вакансия, которая больше подошла бы тебе, чем работа бурильщика, хотя ты и завоевал себе недурную репутацию в строительной сфере. Я интересовалась. Это место космонавта-испытателя, и на него требуется человек, умеющий летать на всем, что поступает к нам для ремонта. Пост не из важных, зато работа постоянная, притом это начало». «Если тебя заинтересует, приходи к главному туннелю нашего нового штаба завтра в начале утренней вахты. Не доходя до левого турникета, увидишь дверь с табличкой «Дежурные экипажи». Нажми на звонок для посетителей и назови свое имя. Тебя будут ждать. Клавдия Вальмонт Нистерио». У Брима все внутри сжалось от унижения. Этого он и боялся. Он стал объектом благотворительности. Он даже зажмурился, так ему сделалось скверно. Какая нелегкая его дернула дать ей свой адрес. Скомкав письмо, он кинул его в потертый футляр за сиденьем и включил генератор, открыв его на полную мощность еще до того, как сел. Заставляя себя не думать о Клавде и ее записке, он с грохотом понесся к месту своей стройки. Лучше работать кем угодно, чем принимать милостыню, особенно от бывшей любовницы. Однако вскоре он понял, что не может так просто отмахнуться от возможности снова стать пилотом при всех его стараниях думать о чем-то другом. Прошла почти половина стандартного года с тех пор, как он управлял звездолетом, и почти вчетверо больше с тех пор, как он летал на чем-то, что не разваливалось бы на ходу. Если бы он получил это растреклятое предложение лично, а не через Клавдию... «Осторожно, Брим!» — в панике заорал кто-то. «Куда ты лезешь? Где разметка, а где ты?» Вырванный из задумчивости Брим обнаружил, что его бур в опасной близости от фундаментной опалубки. «Да, отклонился немного», — пробормотал Брим, сгорая со стыда. Раньше с ним такого никогда не случалось. «Эй, Брим!» — окликнул с платформы тощий помятый прораб в ярко-красной рубашке и голубом комбинезоне. «Ты в порядке?» У него были скорбные, с мешками глаза, нос как груша, и во рту не хватало переднего верхнего зуба. «В порядке», — заверил Брим. «Камень под ногу подвернулся, вот этот». Он пнул камень рядом с собой. «Ну-ну», — протянул прораб, поверивший в камень не больше Брима. «Гляди теперь в оба, поломаешь опалубку, и всю жизнь потом будешь возмещать убыток, ясно?» «Ясно», — покаянно ответил Брим. «Больше это не повторится, поверьте». Весь остаток утра Брим следил за буром так, словно от этого зависела его жизнь, что не мешало ему мечтать о работе пилота весь обеденный перерыв и каждый клик, когда бур не работал. Чем больше Брим думал об этой работе, тем больше желал ее, особенно когда в небе стали появляться все летательные аппараты, известные галактической цивилизации. Его решимость не продержалась и до конца рабочего дня. После обеденные часы он вытер лоб красным платком и подошел к платформе прораба. «Завтра я не смогу прийти», — сказал он в открытую дверь подсобки. «То есть как это не сможешь?» «Вот так и не смогу. У меня личное дело». «Кто же, по-твоему, закончит эту яму? Работы еще полно. И сделать ее способен только мастер-бурильщик. Где я найду другого за такой короткий срок?» Брим кивнул. «Этот человек прав. Работа по договору влечет за собой определенные обязательства». «Искать вам никого не придется. Я сам все закончу сегодня. Не уйду, пока не закончу». «Борода Вута, Брим, гляди, сам себя не прикончи. С буром шутки плохи. Я видел, как эти игрушки уделывали за одно утро мужиков и покрепче тебя. Ничего, выживу». «Все может быть, но кто примет твою работу?» «Да кому это надо? Разве я хоть раз напортачил?» «А, Зоркт, ты не был таким важным, когда на медне чуть не снес опалубку. И потом, порядок есть порядок, всякая работа должна быть принята». «Ну, это не моя забота. Не хотите, чтобы я доделывал котлован один? Как хотите. Не вам одному нужен хороший бурильщик». «Ладно». Прораб почесал седой затылок, и Брим понял, что последнее слово осталось за ним. «А ты что думаешь на этот счет?» – спросил прораб пожилого бригадира, сидевшего за компьютером. «Пусть заканчивает», – ответил тот. «Все будет в порядке, можешь не сомневаться». Прораб подождал продолжения, но его не последовало. «Ладно», – сказал он тогда, – «давай заканчивай. Но запомни, если напортачишь, я платить не буду, понял?» «Понял», – со смехом ответил Брим. Под палящими лучами Гадора он скинул свой инструмент на плечо и нажал на пуск. День обещал быть долгим и жарким.